Глава 9. Джон не повез Кейси сразу в ресторан. Вместо того он сказал, что ей нужно расслабиться и что он знал, что для этого нужно. Он поехал на вершину горы Брайт, чтобы припарковаться на краю, и когда фары мерцали по Бризвуду уже в сумерках, мужчина попытался перескочить, по крайней мере, через 3 шага обычного свидания. Она оттолкнула его и вышла из машины. «О, ну перестань, что такое?» — спросил он Кейси, последовав за ней. «Джон, ты пригласил меня на ужин, и я ответила согласием, что хочу поужинать с тобой. Я поехала с тобой не для того, чтобы ты меня ощупывал и грубо обращался со мной». Он выглядел раненым и недоумевающим. «Я подумал, что если мы приедем сюда, то это поможет тебе расслабиться. Я пытаюсь быть романтичным». «А я не хочу быть романтичным с тобой», — сказала Кейси. «Я тебя едва ли знаю». Он прикинулся, будто вытащил нож из сердца. «А я думал, что нравлюсь тебе. Ты казалась такой свободной и раскованной в клинике». «Свободной и раскованной?» — повторила она. «И как ты до этого дошел?» Он пожал плечами. «Просто живой хвостик и кеды. Ну и ты всегда улыбалась мне». «Под этим ты имеешь в виду свободную и раскованную? Да ты, должно быть, шутишь!» Джон захихикал, будто действительно пошутил. «Да перестань, садись в машину, я отвезу тебя поужинать». Вздохнув, она вернулась в машину, закрыла дверцу и пристегнула ремень безопасности. Он пристегнулся с другой стороны. «Скажи мне хоть что-то», — сказала Кейси, по-прежнему сердясь, когда они ехали по дороге. «Но мне просто любопытно. Неужели другие женщины, с которыми ты идешь на свидание, позволяют тискать себя еще до того, как разогреется двигатель, а?» Он захихикал. «Только представь себе, большинство из них не позволяют». «А может быть, мне нужно сменить тактику?» Джон бросил на нее примирительный взгляд. «Эй, ты не можешь винить парня в том, что он только попытался. Так где ты хочешь поужинать?» Кейси обнаружила, что была не голодна. «Да мне все равно, Джон. Откровенно говоря, я бы поехала домой». «Но это же скандал», — сказал он. «Я же не могу отвезти девушку домой меньше, чем через час свидания». «Скандал?» — она покачала головой, не веря своим ушам. «Перестань, Джон, ты не получишь то, для чего приехал, поэтому просто отвези-ка меня домой. Посчитаем это свидание кошмарным сном». «Чьим? Моим или твоим?» «Моим!» — отрезала Кейси. «Только обычно этот мой кошмарный сон из-за моей дочери. Я и подумать не могла, что попаду в такую переделку. Я думала, что гормоны немного снижаются, когда человек достигает среднего возраста». Джон больше обиделся из-за ее определения его возраста, чем из-за ее поведения. «Ну перестань, я не так уж и стар». «Ох, просто отвези меня домой». «Ты умеешь выражать недовольство», — буркнул он. «Я же сказал, что мне жаль, ради бога. Но мое преступление — это увлечься красивой женщиной. Тогда суди меня». Когда он пропустил поворот, ведущий к ее дому, Кейси бросила на него взгляд. «Куда мы едем?» «В ресторан», — отозвался Джон. «Я же попросила отвезти меня домой». «Ну, а я этого не сделаю». Его тон был мягче, примирительней. «Мы поедем в ресторан, поедим и будем наслаждаться обществом друг друга. А ты меня простишь. Я все испортил, правда? Я не должен был так быстро переступать черту. Ты просто такая сногсшибательная, что я не мог удержаться». Она думала о том, пытался ли он ей льстить. «Я не хочу ужинать с тобой, Джон». Он заехал на парковку ресторана, позволив машине немного постоять. «Да расслабься, это просто ужин. Я ничего не смогу тебе сделать перед всеми этими людьми». Она не могла поверить, что так тщательно готовилась к этому свиданию. Это глупое платье, косметика. Она чувствовала себя такой идиоткой. Теперь она чувствовала себя трехлетней девчушкой, затаившей дыхание, пока она не добьется своего, отказываясь шелохнуться. И именно Джон заставил ее чувствовать себя так ужасно. Она вспомнила, за что ненавидит мужчин. «Представь, я не виню тебя, что ты злишься», — сказал мужчина более мягким голосом. «На самом деле я не веду себя так с каждой женщиной, которую приглашаю на свидание». «Фактически, я не так уж и часто встречаюсь. На самом-то деле я домосед. Просто я немного нервничал, прежде чем заехал за тобой, ну и поэтому выпил бокал вина. Оно, наверное, стукнуло мне в голову немного». Она пыталась выглядеть безучастной, но, наконец, сжалилась над ним. «Ты действительно нервничал из-за нашего свидания?» «Конечно. Ты красивая, классическая блондинка, которой все идет. Думаю, что за тобой гоняется весь город. Ну что ты могла найти в старом добром парне, таком как я?» Что-то в ранимости его исповеди смягчило ее отношение к нему. Кейси тихо посидела мгновение. Джон тоже замолчал. Наконец она глянула на ресторан. Это был Александра, а ведь она так хотела сходить туда. Ну, что плохого в том, что она позволит ему купить ей стейк? «Хорошо», — сказала Кейси, вздыхая. «Пойдем». «Правда?» — сказал он. «Да», — ответила Кейси. «Ну, пожалуйста, больше не пей. Ты становишься сам не свой». Он, соглашаясь, кивнул головой, и они вошли. Только она попыталась забыть первую часть свидания, как накатила вторая. Вопрос был не в том, что Джон не умел поддерживать беседу, просто его выбор тем для разговора был ограниченным. После первого получаса разговоров о себе Кейси хотелось перейти к другой теме, но он не истощил все возможности, он истощил ее. Ко времени, когда ужин закончился, у нее началась головная боль. Хотя он больше не пил, и Кейси надеялась, что еда притупит его желание, она обнаружила, что Джон опять хочет раззнакомиться по дороге домой. «Ты уверена, что не хочешь вернуться на вершину?» «Абсолютно. Отвези-ка меня домой, Джон. Мне нужно быть дома раньше дочери». «А, кстати, сколько ей?» 15. «Ну, ей не нужна сиделка. Она и сама о себе позаботится». «Джон, отвези меня домой!» Со вспышкой гнева, присущей расстроенным детям, он направился в кедровую рощу. Глава 10. Берри не было дома в 8:30. С каждым проходящим моментом Тори все больше и больше волновалась. Она уже в третий раз искупала детей и уложила их спать. Но вместо того, чтобы и самой пойти в кровать или воссоздать 4 страницы в рукописи, она решила потренироваться на велосипедном тренажере, наблюдая за часами и понемногу от нагрузки закипая. Когда одометр показал отметку 10 миль, она приняла душ и решила немного почитать. Она проигнорировала романы на своей полке, избрав взамен книгу, которую ее мать купила ей на Рождество, о том, как исполнить свою судьбу. К тому времени, когда Тори услышала, как Берри заехал в гараж, она успела прочесть целую главу об установлении целей и приоритетов, о том, что еще больше рассердило ее из-за ее собственной жизни. У автора книги, очевидно, не было 2 детей, залитой сиропом клавиатуры и мужа, который поздно возвращался домой. Услышав, как закрылась дверь гаража, женщина попыталась решить, как встретить его. Должна ли она встретить его в ярости и отругать за столь позднее возвращение, или же заставить себя покориться и порхать вокруг него, как возле блудного сына? Ко времени, когда он открыл дверь, она решила поступить по-другому, и поэтому надела туфли и прошла мимо него по гаражу, не вымолвив ни слова. «Ты куда?» «Поговорить с Брендой», — сказала она отрывисто. «Сегодня Джозефу стало плохо. Я хочу убедиться в том, что с ним все в порядке. Дети уже спят». «Плохой день», — бросил Берри ей уже в спину. Она не могла поверить, что у него хватило наглости спрашивать такое. Она повернулась и окинула его взглядом, полным отвращения. «Длинный день. И он стал длиннее еще из-за того факта, что мой муж и партнер по воспитанию детей не попал домой раньше, чем дети легли спать». «Так ты могла бы и не укладывать их». «Я не знала, когда ты вернешься, так как ты приехал позже, чем сказал». Он закатил глаза, будто обдумывая, мудро ли было вообще приезжать домой. «Мы получили счет». «Очень рада за тебя». Она открыла дверь гаража и вышла. Тори услышала, как дверь хлопнула за ее спиной. Темнота только-только опустилась на крыши, а уже стало темнее, чем просто сумерки, однако еще не так темно, как обычно ночью. Небо показало ухмылку полумесяца так же, как этим утром птицы напевали «Неудачница», поэтому женщина опустила глаза в землю. Было прохладно и ветрено, не так, как днем, когда все дети потели, матери покрывались испариной, а маленькие мальчики теряли сознание. Туманная дымка покрыла дымчатые горы, даже несмотря на свет, исходящий от близлежащих домов. Пройдя через площадку от своего дома, она услышала голоса и увидела, что на качелях на переднем крыльце Доддов сидели Бренда и Сильвия. Они тихо разговаривали в темноте. Приблизившись, Тори задумалась, не вмешивается ли она в личное общение. Она было подумала вернуться, но тогда ей придется ругаться с Берри, и Тори решила воспользоваться шансом пообщаться со своими соседками. «А что вы здесь делаете?» — спросила она, подойдя. «Тори», — сказала Бренда, — «подходи, садись. Мы просто обсуждали события дня». «События дня», — подумала Тори, — «действительно ли все это происходило?» «Я пришла узнать, как у Джозефа дела», — сказала она, взойдя на крыльцо и пододвинув две плетеные качалки поближе к качелям. Она села в одну из них и положила ноги на другую. «Ну, мы не уверены», — начала Бренда. «Скорее всего, с ним все в порядке». Тори посмотрела на Бренду. «Что ты имеешь в виду под этим «скорее всего»?» Бренда взглянула, будто подбирая слова, и тогда вмешалась Сильвия. «Завтра они еще будут сдавать анализы. Они пока до конца не выяснили, из-за чего он сегодня потерял сознание». Это прозвучало достаточно серьезно, поэтому Тори опустила ноги и выдвинулась вперед на кресле, будто это могло помочь ей понимать яснее. «Что за анализы, Бренда?» Бренда вздохнула. «Его сердце, кажется, оно увеличено немного. Нам нужно будет завтра отвезти его к детскому хирургу-кардиологу». «А такие бывают?» — спросила Тори. Она никогда не задумывалась над тем, что есть дети с проблемами сердца. «Да, очевидно», — отозвалась Бренда. «Но с ним все в порядке. Как только прошло легкое помрачнение, он почувствовал себя лучше». Мы старались не тревожить его весь день и держать в покое. Вероятно, это просто вирус или что-нибудь еще. Ну, или они неверно истолковали показания рентгеновского снимка. Ну, так бывает же, знаешь, они постоянно ошибаются. Тори ощутила давление в груди и попыталась представить ситуацию, когда бы один из ее детей потерял сознание в день рождения, а затем бы ей рассказали, что это из-за увеличенного сердца. «Я бы сошла с ума», — тихо промолвила она. «Бренда, как ты? С тобой все нормально?» «Да, конечно», — сказала Бренда с той улыбкой, которая казалась неотъемлемой частью выражения ее лица. «Ну, конечно, это немного отразилось на нервах, но все будет в порядке». Фары осветили въезд в кедровую рощу, и женщины увидели, как чужая машина подъезжает к дому Кейси. Из машины вышла их соседка и направилась к двери. Водитель последовал за ней немного быстрее. «Свидание?» — спросила у других Сильвия. «Думаю, да», — сказала Тори. Она улыбалась, глядя на противоположную сторону улицы. Счастливая же, Кейси. Счастливая? Тихо переспросила Бренда. А почему ты так говоришь? Ну, потому что она встречается с красивыми мужчинами, которые приглашают ее в рестораны и на различные мероприятия. Берри, например, меня никуда не приглашал уже 2 месяца. Он вообще едва возвращается домой. «О, ради бога!» — промолвила Сильвия. «Ведь он дома каждый вечер. Он же не коми-вояжер». «Может, он и спит дома?» — настаивала Тори. «Но, к примеру, как сегодня вечером». «Сегодня, кстати, один из худших дней, которые я помню за достаточно долгое время, а он вернулся домой только 10 минут назад». «Тогда почему же ты не с ним дома?» Тори взглянула на Сильвию, почти поразившись столь категоричному вопросу, но Сильвия не улыбалась. «Нет, я серьезно», — продолжала она. «Если ты жалуешься, что он дома не так часто, тогда почему же ты не с ним, когда он дома?» Вздохнув, Тори поднялась на ноги. «Ты права, пойду-ка домой». Это напомнило ей детство, когда одна из ее подруг могла обидеть ее, и Тори, надув губки, собирала все свои игрушки и уходила. Неужели она не преодолела это огорчение, которое мешало ей стать частью какой-то группы? Или что те, кто принимали ее, просто вежливо тянули время, дожидаясь, пока она уйдет? «Мы не пытаемся выгнать тебя», — быстро сказала Бренда, всегда будучи миротворцем. «Сильвия не говорила тебе идти домой, правда, Сильвия?» «Конечно, не говорила», — сказала Сильвия, но ее тон указывал на то, что Тори стоило быть именно дома. «Я пытаюсь сказать, что ведь сейчас он дома». «Я знаю», — раздраженно отозвалась Тори, — «но сейчас я немного на него сержусь». «А, хорошо», — сказала Сильвия, — «думаю, это справедливо. Только Бог знает, что и у нас в молодости были вечера, когда я злилась на Гарри за то, что он возвращался домой поздно. Пока я не повзрослела в разуме и не начала понимать, что он старался что-то делать и для меня, и для пациентов». Он просто пытался обеспечить меня, как и должно было быть. «Но Берри же не спасает жизни!» — возмутилась Тори. «Весь вопрос в глупом счете на металл, который мог бы подождать или, по крайней мере, занять меньше времени. Просто хочу сказать, что ты, может, хочешь опять встречаться, как Кейси, но не думаю, что ты хочешь находиться в ее шкуре». «Подумай, сколько своей жизни ты вложила в Берри, он твой партнер. Если бы все остановилось, тебе бы пришлось начинать все с нуля, с мужчинами, которых ты не знаешь. Вот не думаю, что это весело». Тори была настроена скептически по отношению к словам Сильвии. «А Кейси, кажется, весело». Не успели ее слова слететь с уст, как ухажер Кейси пошел обратно к машине, хлопнул дверцей и сорвался с места. Женщины переглянулись, и все засмеялись. Дверь открылась вновь, и Кейси, уже в голубых джинсах и футболке, направилась к ним. Она, наверное, сбросила с себя платье, как Спенсер сбрасывает с себя нарядную одежду в воскресенье за 5 секунд. Она переходила улицу, завязывая волосы в хвостик. «Я увидела, как вы втроем вытаращились на меня, когда я подъехала», — сказала она женщинам. «Поэтому решила подойти и поделиться всеми кровавыми подробностями, прежде чем заберу Марка домой». «Так кто же это был?» — спросила Тори, несмотря на сарказм Кейси. «Да один парень, который привозит ко мне своего гималайского кота всякий раз, когда того тошнит». В офисе казался приятным мужчиной, однако внешность может быть обманчивой. «Вы что, не очень хорошо провели время?» — спросила Бренда. Кейси придвинула качалку, на которой лежали ноги Тори, и уселась в нее. «Я хорошо поела. Остановимся на этом». «Ты дома рано», — сказала Бренда. «Марк и Дэниел, наверное, еще не спят». «Да, по правде, я именно поэтому и подошла», — созналась Кейси. «Подумала, что лучше отправлю Марка домой, чтобы именно я отрывала его от простыней утром перед школой». Она закончила завязывать хвостик и тяжело ударила по бедрам. Так как все мы здесь, то я сделаю официальное заявление. Я отказываюсь от свиданий. Время того не стоит». «Хм, почему?» — удивленно хмыкнула Тори. Кейси облокотилась на колени. Неженский жест, который выглядел достаточно женственным, когда так делала Кейси. Ее кожа выглядела так, будто она фаянсовая кукла, и она была такой тоненькой, что казалась хрупкой. У нее были длинные тонкие пальцы, которые двигались, как у художника или музыканта, а также ярко-голубые глаза, на которые так западали мужчины. Она была энергичной, как лошадь Брайанов, но не позволяла феминистическим убеждениям управлять ее поведением. На прошлые выходные, во время свадьбы, Кейси выглядела почти очаровательно. «Сегодня я собиралась на свидание, а Энни готовилась на свое, и меня просто поразило, что в этом есть что-то ужасно неестественное». Она невесело рассмеялась. «Она давала мне подсказки и говорила, что мне нужно надеть, и я подумала, что роли здесь явно перепутаны. Я должна была помогать ей, а не наоборот». «Ну ты же не можешь вот так просто отказаться», — резонно сказала Тори. «Ты могла бы встречаться на выходных, когда дети за городом». «А встречаться с кем?» — спросила Кейси. «Я только что вернулась. Этот парень почти везде меня потрогал. Казался совершенно нормальным, а затем превратился в осьминога с руками по всему телу». «О, какая досада!» — сказала на это Сильвия. «Да еще бы! Но я не знаю, где можно познакомиться с приятными мужчинами». Кейси потрясла головой, и ее хвостик похлопал с обеих сторон по вискам. «Я не хожу в бары. Боюсь столкнуться там с детьми». Прошло мгновение недоуменного молчания. Никто никогда не знал, когда Кейси шутила, а когда говорила серьезно. Но спустя какой-то миг она улыбнулась. «Да я же шучу!» Все еще немного посмеялись. «А ты пробовала церковь?» — спросила Бренда. Кейси было неудобно, как это обычно случалось, когда поднимался вопрос о церкви. «Нет, потому что ходить в церковь, чтобы найти мужчину, тоже кажется мне немного неправильным. С другой стороны, думаю, моим детям не повредило бы духовное учение. Вы не поверите, что я сегодня нашла в кармане у Рика». «Что?» — спросила Тори. «Презерватив», — выдавила Кейси. «Ему дали в школе, в классе по сексуальному воспитанию». «Не может быть!» — отозвалась Бренда. «Да еще как может! Представьте себе, что упускают твои дети, когда учатся дома, Бренда!» Но Бренде это не показалось смешным. «Так что же ты собираешься по этому поводу делать?» Она бросила вызов, и все они знали об этом. Бренда любила бросать вызовы, но делала это настолько мягко, что никто никогда на нее не обижался. «А что я могу сделать?» — развела руками Кейси. «Я не могу учить их дома, как ты. Мне нужно зарабатывать на жизнь. Я не могу забрать их и отдать в частную школу, потому что некоторые из них такие же плохие. И, кроме того, я не могу себе это позволить». Она взглянула на лица Тори и Сильвии. «Да, я знаю, что могла бы вступить в школьный совет и изменить политику, прежде чем они займутся гормонами Марка. И я думаю, как это предотвратить? Но это не так-то просто. И время — это не то преимущество, на которое я особо имею право». Кейси посмотрела на свои часы и попыталась определить время при помощи света от фонаря у въезда в кедровую рощу. «Кстати, о времени. Как вы думаете, бейсбольный матч уже закончился?» — вдруг спросила она. Тори с трудом могла проследить нить размышлений Кейси. «Бейсбольная игра? Какое отношение она имеет к, извини, презервативам?» «Да никакого, кроме того, что у каждого мальчика в команде он есть, как и у каждого мальчика в школе, включая парня, с которым пошла на свидание Энни». Кейси тяжело оперлась о спинку качалки и щелкнула пальцами. «Ох, простите, я не хотела превалировать в разговоре. Да просто это был ужасный день». «А уж мы-то понимаем», — отозвалась Тори. «Дети пролили сироп на мой компьютер». «О, да, и Джозеф потерял сознание на празднике». Для Тори оба эти события казались одинаково трагичными. Кейси бросила взгляд на Бренду. «С ним все в порядке?» «Да, нормально, думаю». Тори не была удивлена ложью Бренды, потому что делиться всеми проблемами с другими людьми никогда не было в стиле Бренды. Иногда Тори тоже хотелось быть такой. Для нее Бренда была мифической супермамой, которая всегда все делала правильно и у которой никогда не возникало отрицательных мыслей. Она хотела бы хоть однажды увидеть, как Бренда раздражается, злится или теряет терпение. Это бы, несомненно, помогло Тори относиться к ней лучше. «А вот могу поспорить, что только у Сильвии был спокойный день», — сказала Тори, улыбаясь главе рода в их окружении. «Не совсем», — парировала Сильвия. Качели остановились, и Сильвия поправила волосы за ушами. У нее была прическа под пажа. «Видите ли, Гарри сегодня на обед приехал домой и попросил меня рассмотреть возможность поехать в Никарагуа в качестве миссионеров на все время». «В качестве кого?» Кейси откинула голову назад и шумно засмеялась, будто она никогда ничего смешнее не слышала. «Он что, выжил из ума? Сильвия, что ты ему сказала?» Сильвию, казалось, смутила реакция Кейси. «Ну, я сказала, что подумаю об этом. И нет, он не выжил из ума. Это что-то, чем он всегда хотел заниматься, правда. Мы говорили об этом и раньше. Теперь, когда дети уже не дома...» Улыбка Кейси поблекла, она посмотрела на Тори, а затем на Бренду, и поняла, что никто, кроме нее, не смеялся. «Ты что, серьезно? Ты действительно думаешь об этом?» Сильвия сделала глубокий вдох и тяжело выдохнула. Тори не помнит, чтобы Сильвия когда-нибудь раньше вздыхала. «Думаю об этом. Вот и все. Не знаю, смогу ли я пойти на это, продать дом, мебель, уехать из страны. А для чего это нужно?» — спросила быстро Кейси. «Почему он хочет так? У вас же здесь все хорошо, вы так счастливы. Он выдающийся хирург-кардиолог. Он же всю жизнь работал, чтобы достичь того, чего достиг сейчас. А что может быть примечательного в этом Никарагуа для вас?» Сильвия обдумывала, чтобы ответить. «Вопрос весь не в нас, Кейси. Слова были сказаны без осуждения. Это просто были задумчивые слова, тщательно подобранные. Гарри чувствует, что он призван». «Вау», — сказала Кейси, — «я не хочу показаться немного сбитой этим с толку, но мне просто тяжело себе представить. Большинство людей работают всю жизнь, чтобы добиться того, чего добился он. Просто мне тяжело это понять». «Да мне тоже», — ответила Сильвия. «Я понимаю, почему он хочет это делать, просто я не уверена, что я настолько же самоотвержена». «Ох, перестань», — сказала Кейси, — «ты, Бренда, самые бескорыстные люди, которых я только знаю». Тори не могла не заметить, что Кейси не упомянула ее, но она и не ожидала этого. Она посмотрела вниз на доски под собой. «Когда мы поехали в первый раз, — объяснила Сильвия, — то работали в Лионе где-то в полутора часах езды от Манагуа. Я похудела на 10 фунтов за 2 недели». «Вообще я едва ела, потому что ходить на рынки было для меня отвратительным занятием, и покупать мясо там, которое висело открыто перед людьми, все покрытое мухами...» «Ужас!» — прошептала с отвращением Тори. «Да, на второй год мы поехали в Масайе. Я думала, что там будет лучше, потому что дом находился прямо на озере. Я представляла себе курортный участок, ну, знаете... Представьте себе мое удивление, когда мы приехали туда, и все, что увидели, так это ряд обветшавших зданий, которые нуждались в немедленном ремонте, уже не говоря о том доме, где мы бы жили, если бы поехали туда». «Так и где же вы жили?» — спросила Бренда. «А в доме миссионера, который жил в Никарагуа. И, несмотря на мое разочарование из-за бытовых условий, в итоге это была очень плодотворная поездка. Гарри прооперировал и вылечил сотни людей. Он делал всевозможные операции, и не только на сердце. Из-за Гарри маленькая церковь, которую начал этот миссионер, удвоилась. Некоторые из этих обращенных начинают собственные церкви. Несомненно, это Божья работа. «На две недели, ну, еще может быть», — сказала Кейси. «Но навсегда...» Поднялся сильный ветер, играя с их волосами. Сильвия задумалась над словами Кейси. «Я уверена, Бог призывает нас к этому. Я молюсь, я хочу исполнить волю Божью. Но, откровенно говоря, не уверена, что сама хочу этого. Я немного могу дать другим, понимаете? Гарри там занимается медициной, и они собираются вокруг него сотнями. Он помогает им». Но я не думаю, что могу дать им столько же. «Ты можешь дать им многое», — сказала Бренда. «Если ты запишешь весь свой опыт в резюме, то оно не влезет в конверт». Глаза Тори остановились на Бренде, будто она пыталась проглотить это. Бренда сделала такой благородной роль домохозяйки, но Тори не могла смотреть на это так же. Для нее сидеть дома — это был обходной путь к ее целям и карьере, что-то такое, что встало у нее на пути. «Так что же ты собираешься делать?» — наконец спросила Тори. «Не знаю», — пожала плечами Сильвия. «Гарри сказал, что будет ждать, пока я не приму решение». «О, великолепно!» — отозвалась Тори. «Он взвалил тебе это на плечи». «Я уже знаю, что он хочет делать, но он оставил решение за мной». «Но это лучше, чем если бы он пришел домой и сказал ей собирать чемоданы, потому что они должны выехать из страны», — сказала Бренда. «Думаю, это мило с его стороны». «Он верит, что если Бог призывает его, то призовет и меня», — тихо сказала Сильвия. Тори посмотрела на свой дом и увидела, что свет в прачечной еще горел. Она знала, что Берри не занимался стиркой. Неужели он что-то пытался сделать с компьютером, который стоял там? Проклиная себя за то, что оставила детей достаточно долго одних, и они испортили технику, она подумала, а что, если ему пришлось работать сверхурочно, чтобы оплатить исправление этой поломки? Тори устало поднялась. «Думаю, мне лучше пойти домой». «Неплохая мысль», — отозвалась Сильвия. Она задержалась на минутку, скрестив руки. «Сильвия, были ли у тебя когда-нибудь дни, когда Гарри работал допоздна, а тебе просто хотелось, чтобы он был дома, а?» «Конечно же. И когда он возвращался, я была счастлива его видеть». Тори кивнула, с одной стороны, желая быть похожей на Сильвию, а с другой стороны, упрямо держась негодование на Берри. «Да просто так несправедливо ждать несколько часов». «Ну, он делал свою работу». «Да, я знаю». Тори больше не хотела говорить об этом. Иногда мудрость Сильвии сбивала ее с ног. «Ну, увидимся позже. Бренда, сообщи мне, если что-нибудь понадобится». «Спасибо». Тори побрела в свой двор и вошла в гараж. Ей понадобилось мгновение, чтобы собраться с силами, прежде чем открыть дверь и войти в дом. Кипел ли Берри сейчас, как она немного раньше? Ожидал ли он за кухонным столом, собираясь напасть? Она специально достаточно громко хлопнула дверью, чтобы он мог услышать. Затем вошла и осмотрелась на кухне. Его там не было, поэтому она пошла в прачечную. Он услышал, что жена идет, и оглянулся через плечо на нее. Берри сидел перед компьютером с бутылкой какого-то очистителя, который он, наверное, принес из офиса. Он разобрал клавиатуру. «Не знаю, смогу ли ее починить», — пробормотал муж. «Да, об этом я и думала». Он повернулся к Тори на крутящемся стуле, который подарил ей же на день матери. «Послушай, мне очень жаль, что не смог приехать раньше. Этот счет означает $1 000 000 для компании и, конечно же, прибавку для меня». Было тяжело злиться на него, когда он сказал это. «Ничего, ты просто не поверишь в то, что произошло сегодня». Тори хотела перечислить все трагедии, которые произошли сегодня, чтобы он понял. Она хотела, чтобы муж удивился тому, что ей пришлось сегодня пережить. Она хотела, чтобы он мог вписать ее имя в номинацию «Мать года». «Ты не представляешь себе, каково это, — начала Тори, — быть дома целый день только с двумя дошкольниками. Я не особо общаюсь со взрослыми, и у меня нет времени, чтобы писать. Я жду тебя домой, чтобы ты помог мне, а когда ты приходишь...» «Тори, мы же решили, — перебил ее Берри, — когда ты забеременела Бриттани, мы решили, что ты будешь воспитывать наших детей вместо того, чтобы отдавать их в детский сад. Написание книги было намного ниже в списке приоритетов». Она ощетинилась. «А что плохого, если я буду писать книгу, когда все остальное сделано? Дом без пятнышка, Берри, он всегда в таком состоянии. Дети чистые, они накормлены и любимы. Ну что плохого в том, что я хочу написать книгу, а?» «Ничего, кроме того, что ты чувствуешь себя несчастной, когда проводишь время с детьми». Тори повернулась к двери и пошла на кухню. Он оставил свой портфель и ключи от машины на столе. Она взяла их и переложила на место. Берри тоже поднялся и подошел к дверям, где она стояла. «Я просто говорю, Тори, что когда я работаю сверхурочно, то лишь для того, чтобы сделать все возможное. Я хочу, чтобы мы жили в красивом доме с хорошими соседями, но чтобы при этом ты могла сидеть дома с детьми». Тори больше не хотела говорить об этом, хотя стойка была чистой, как всегда. Она взяла губку из раковины и начала ее снова протирать. «Тори, ты хочешь вернуться на работу? В этом все дело. Ты хочешь пойти на работу и чтобы я оставался дома с детьми, да?» Женщина знала, что на это столь же мало шансов, как на то, если бы она баллотировалась в Конгресс. «Я хочу быть писательницей!» Она бросила губку вниз и развернулась, уже глядя ему в лицо. «Я умнее домашних дел, Берри! Я могу больше, чем просто снимать котов с деревьев, читать детские книжки и спасать Спенсера от жеребенка. Раньше, когда я была в колледже, люди смотрели на меня и восхищались. Я хочу иметь влияние. В этом был мой план». «Ну, ты уже делаешь свой вклад. Ты воспитываешь двоих детей, которые в безопасности и счастливы. Ты великолепно справляешься. Но если ты хочешь мгновенного вознаграждения, то ты не получишь его во время воспитания детей». «Но ведь из-за написания я не получу мгновенную награду», — парировала Тори. «На это мало шансов. Нет ничего мгновенного в том, в чем я заинтересована». «А в чем же ты заинтересована?» «Я просто хочу писать 4 страницы в день и при этом не терять их из-за сиропа», — сказала она. «Я просто хочу иногда посидеть одна и подумать. Просто хочу достичь 1 или 2 целей». «Ну, если бы ты не тратила столько времени на уборку дома и чтение книг, которые помогают самоутвердиться, возможно, ты чего-нибудь уже и достигла бы». «А, теперь ты злишься из-за того, что дом убран?» «Нет, я расстроен, потому что у тебя все всегда должно быть совершенным, и точно так же ты относишься к написанию книги. Другие люди пишут, и это их хобби. Но если что-то не получается точно так, как ты это задумала, то прежде чем приняться за написание, забудь об этом». «Берри, неужели ты не понимаешь, что я действительно писала сегодня? Я написала 4 страницы, но они исчезли». «А тебе когда-нибудь приходило на ум воссоздать эти 4 страницы? «Ну как? Компьютер ведь сломан». «Ну, ты бы могла отправить детей играться в надувном бассейне и сидеть рядом с блокнотами-ручкой. Ты же помнишь, какими пользоваться, не так ли?» «Он был прав», — подумала Тори. «Можно было поступить именно так. Многие люди так делали. Просто она так делать не хотела». Берри подошел к столу и сел. «Иди сюда», — сказал он. «Присядь и расскажи мне все, что ты помнишь из написанного. Оно вернется к тебе. Затем ты сможешь взять ручку и бумагу и опять приняться за написание». Тори стояла со скрещенными на груди руками. «Берри, ничего из этого не выйдет», — упрямо сказала она. Он слегка стукнул по стулу. «Перестань, Тори. Просто попытайся. Это та история, которую ты собиралась написать о медсестре из Франции во время Второй мировой войны?» «Да». «И как она влюбилась в раненого солдата, но он умирает?» «Ну, сегодня он был ранен. Его привезли в госпиталь, где она познакомилась с ним. История была очень хороша». «Великолепно. А что еще?» Она продолжала стоять на месте. «Ничего. Это все, что я написала». «Хорошо. Тогда тебе не придется долго хлопотать над восстановлением. А что произойдет дальше? Он умрет, так? А пока медсестра плачет над ним, придет доктор правильности и спасет ее от нее самой?» «Да уж». «Ну, тогда начинай писать. Это же гарантированный бестселлер». Она покачала головой. «Я не могу включиться вот так просто. У меня настроения нет». Ее муж уставился на нее, на лице его читалось небольшое ожесточение. «Тори, я пытаюсь помочь тебе. Послушай, если тебе так плохо, ну, тогда попробуй что-то другое. План А заключался в том, чтобы сидеть дома и воспитывать наших детей. Если план А не срабатывает, давай поразмыслим над планом Б. Придумай что-то, Тори. Ты могла бы нанять няньку на несколько часов в день, а сама тем временем писать, что бы для этого ни потребовалось». Она почувствовала себя ужасно и подумала о Сильвии и Бренде, когда они говорили ей о том, как она должна быть счастлива, когда ее муж, наконец, приходит домой. Она очень редко слышала, чтобы они жаловались. Единственный раз, когда она слышала жалобу от Сильвии, был сегодня, когда она заговорила о Никарагуа. Тори размышляла над тем, в чем она была неправа и что делало ее неспособной ценить то, к чему так стремились другие матери. Правда была в том, что ей не хотелось найти работу и не хотелось отдавать детей в детский сад. Она действительно хотела быть с ними дома. «Просто люди не особо ценят воспитание детей», — сказала Тори, а затем пожалела, что произнесла это вслух. Берри поднялся, опершись на стойку, и заставил ее взглянуть на себя. «Просто скажи-ка мне кое-что, Тори», — начал ее муж. «Кого ты так пытаешься впечатлить?» Она не могла поверить, что он спросил такое. «Ты это о чем? Я не пытаюсь ни на кого произвести впечатление». «Ты сказала, что никто не ценит воспитание детей. Мне из твоих слов кажется, что ты пытаешься кому-то доказать что-то или произвести на кого-то впечатление». Тори почувствовала, как ее лицо заливается жаром. «Ты никогда не поймешь», — возмущенно ответила она, — «потому что ты можешь ездить на работу, заниматься своими делами, встречаться с людьми и становиться все лучше в своей сфере, получая награды, признания и надбавку к зарплате. Ты можешь встать и оглянуться на работу, которую проделал, и гордиться этим, рассказывая всем, что именно ты это выполнил. А я так поступать не могу, Берри». «Думаю, ты ошибаешься», — сказал муж. «Думаю, что Британи и Спенсеры являются лучшими наградами, чем любая прибавка или признание на работе». «Великолепно! Теперь ты ведешь себя так, будто я их не ценю». «Ну, так все выглядит, Тори. И иногда это действительно так». «Все, хватит!» Она выдавила губку и бросила ее в стиральную машинку, а затем с грохотом закрыла ее. Потом Тори пошла в кровать, злясь и раздражаясь на голос Дэвида Леттермана, доносившийся из зала. Глава 11. Кейси вошла в переднюю комнату дома, комнату, которую они формально называли столовой, хотя в ней ничего на это не указывало. Джерри после развода забрал старинный столовый гарнитур с собой, так как он получил его от своей семьи, и теперь ее бывший муж со своей новой женой пользовались им на День Благодарения и на Рождество. У Кейси никогда не было намерений заменить его. Вдобавок к тому, на гарнитур у нее никогда не было денег. Поиск мебели занял бы довольно много времени, и у нее не было достаточно места, чтобы расставить ее. поэтому она перенесла сюда старый стол для гаражных распродаж, накрыла его скатертью и поставила на него компьютер и принтер. Этим вечером в эту комнату ее привело окно, выходящее на передний двор. Отсюда она могла видеть въезд в кедровую рощу, и каждый раз, проходя мимо него, Кейси всматривалась в попытке увидеть фары, освещающие улицу. Энни уже опаздывала на 3 часа по сравнению с обещанным временем возвращения. Когда мать вернулась домой от Бренды с Марком и поняла, что Энни к этому времени уже должна была быть дома, но ее дома не оказалось, она направилась на школьное бейсбольное поле. Парковка была пуста, игра давно закончилась. Рассердившись, Кейси поехала в магазин, в котором работал Рик, и спросила его о том, знает ли он что-нибудь о возможном местонахождении сестры. «Она мне ни о чем не говорит», — отозвался Рик. «Невоспитанная девчонка. Скорее всего, поехала в кино или еще куда-нибудь». «Она бы не посмела. Ну уж точно не после того, когда я с трудом отпустила ее на игру посреди недели». «О, еще как посмела бы», — отозвался ее сын. «Энни делает все, что ей взбредет в голову, мама. Обычно ты просто об этом не знаешь». У Кейси открылся рот. «Рик, надеюсь, ты собираешься объяснить свои слова?» «Не могу, мам. Мне нужно идти. На самом деле, время идти». Расстроенная Кейси вернулась в машину. Она оставила в ней Марка, двигатель был включен, а он пересел на водительское место, чтобы люди могли подумать, что он уже достаточно взрослый, чтобы водить автомобиль. Радио было включено и настроено на волну тяжелого рока, на полную громкость. Кейси стало стыдно, когда она открыла дверь, и на нее обрушился рев музыки. «Передвигайся, Марк!» — заорала она. «И прикрути-ка эту штуку! Какое несчастье!» Он пересел, но не прикрутил радио, поэтому, когда мать села, то выключила его вовсе. «Эй, я же слушал!» «А вместе с тобой полгорода! Есть законы о нарушении тишины, Марк, и я не хочу, чтобы ты оглох! Ты и так плохо слышишь меня, когда я говорю тебе что-то сделать!» «Ну что, нашла ее?» Кейси еще не дала задний ход. Вместо того она сидела, уставившись в окно, пытаясь понять слова Рика. «Нет, Рик ничего не знал. Марк, твой брат сказал кое-что, что меня очень обеспокоило. Он сказал, что Энни делает то, что ей захочется, и просто обычно я об этом ничего не знаю». «Да, это точно», — сказал Марк, опять протягивая руку к радио. Она откинула его руку. «Я же разговариваю с тобой. Что он имел в виду, Марк? Что она такого делала, о чем я не знаю?» Ее сын посмотрел на нее, будто решая, стоит ли говорить. «Я не могу рассказать тебе, мам. Это тайна. Если я расскажу про нее, она расскажет обо мне». Сердце Кейси опустилось. Неужели между ее детьми была конспирация, чтобы одурачивать ее, не оставляя возможности даже спрашивать? Неужели что-то происходит после того, как она ложится спать? Неужели у них есть особенности, о которых она даже и не подозревает? Кейси перевела коробку передач на задний ход и резко рванула с парковки. Шины завизжали, когда она затормозила и затем поехала вперед. «Полетели, мама!» — сказал Марк. «Горящая резина! Круто!» Кейси почувствовала, как покраснела, заставив себя легче жать на педали. «Марк, я прямо сейчас сделаю тебе предложение и хочу, чтобы ты внимательно его выслушал. Будет очень мудро, если ты не произнесешь ни слова по дороге домой. Кроме того, что сделала твоя сестра и о чем я не знаю, если ты захочешь рассказать мне это». «Прости». «Это одно слово. Прости меня». «Это уже 2 слова», — сказала Кейси сквозь зубы. «Почему бы тебе по пути в комнату не остановиться в ванной и не почистить унитазы? Сожжешь немного энергии». «Мам, ну ты злишься на Энни, а срываешься на мне. Это же несправедливо». «Нет, Марк, теперь я сердита на тебя. Но это и хорошо». «Потому что теперь у меня будут вычищены унитазы, а ты научишься уважать мать. Видишь, как это взаимовыгодно? И если тебе хочется говорить и дальше, то в раковине на кухне лежит посуда, которую нужно вымыть». Марк больше не вымолвил ни слова. К ночи у Кейси были почищены унитазы, а ее сын пошел спать в свою комнату. Даже Рик вернулся домой после работы, а Энни все не было. «Мама!» — она обернулась от окна и увидела у дверей Рика. «Я позвонил Аллену Спревею. Его мама сказала, что его тоже еще нет дома, поэтому она, очевидно, с ним. Я спросил его мать, знает ли она, когда он вернется домой, а она ответила, что у него нет комендантского часа». «Ха, потрясающе! Моя дочь находится где-то с парнем, который носит презерватив в кармане и у которого нет комендантского часа!» Рик ухмыльнулся. «Ха, круто! Аллитерация! Что? Мам, забудь. Если хочешь, я могу поискать ее. Поеду». «Да где же ты будешь ее искать?» — спросила она, повернувшись к окну. «Ну, есть места, куда ходят дети. Ну, знаешь, в парке и тому подобное». Кейси почувствовала тошноту. «Так ты думаешь, что именно там твоя сестра?» «Ну, возможно. Или же в пиццерии. Многие ходят туда после игры. Хотя большинство из них расходятся спустя 3 часа». Кейси опять повернулась к окну. «Ну, почему она так со мной поступает?» Рик подошел ближе и выглянул в окно через ее плечо. Он уже давно превзошел ее в росте и поправился. Он уже не тот долговязый и худой парень, которым был раньше. «Мам, я не думаю, что она делает что-то назло тебе. Думаю, она о тебе даже и не подумала». «Может быть, мы просто думаем о худшем», — сказала Кейси, будто не услышав его. «А что, если она уже лежит где-то с травмами? А что, если они врезались куда-то? А что, если этот парень, Аллен Спревей, придурок, и не привезет ее домой? Мам, ну не злись на меня за мои слова. Энни не является жертвой. Она всегда там, где хочет быть». Фары озарили улицу, и у Кейси сперло дыхание, когда она увидела, как машина подъезжает к дому. «Вот она!» — сдавленно сказала Кейси. «А меня здесь нет!» — быстро проговорил Рик, направившись к лестнице. «Не хочу слышать крик!» Кейси не ответила, потому что знала, что этого будет предостаточно. Она пошла на кухню, поджидая со скрещенными на груди руками, когда откроется дверь гаража. Она стояла в готовности напасть, когда вошла ее дочь, но не стала нападать сразу. Понадобилось еще немного времени, прежде чем дверь полностью открылась. Энни вошла в кухню и удивилась, обнаружив там мать. «Мам, тебе не стоило дожидаться меня!» Рот Кейси широко открылся. «Ты что, смеешься? Ты опоздала на 3 часа, и это все, что ты можешь сказать?» «Игра немного затянулась. Ничего с этим не поделаешь». «Даже и не пытайся», — отрезала Кейси. «Я ездила на стадион, и матч закончился несколько часов назад. Где ты была?» «Просто каталась». Кейси бросила на нее уничтожающий взгляд, а ее мозги отчаянно искали на этот ответ. «Просто каталась?» «Энни, ты считаешь мудрым опоздать на 3 часа, когда я с трудом отпустила тебя посреди недели на игру? Как ты думаешь, когда в следующий раз я позволю тебе пойти куда-нибудь?» «О, мама, прекрати! Я же не какая-то маленькая девочка. Мне 15!» «Ну, а теперь я накажу тебя, как какую-то маленькую девочку. 2 недели ты никуда не будешь ходить. А теперь ты можешь идти в свою комнату и отключить телефон. Принеси-ка его мне. Ты не получишь его назад, пока не заслужишь». «Но это не смешно!» — закричала Энни. «Я же ничего плохого не сделала. И я поеду на этих выходных с Алленом, потому что он пригласил меня, и я согласилась. Я ни за что не скажу ему, что мамочка мне не разрешает». «Отлично. Тогда скажешь ему, когда он приедет за тобой», — сказала Кейси. «Ха! Я не могу в это поверить!» Энни бросила сумку на стойку. «Что с тобой? Что, твое свидание опять провалилось? Ты всегда вымещаешь злость на мне, когда тебе не было весело. Но я-то не несу ответственности за твою любовную жизнь, мамочка!» Кейси попыталась проследить нить этой логики, но поняла, что ее дочь просто пытается сменить тему. «Иди спать, Энни. Я завтра с тобой разберусь». «Хм, прекрасно. Но я все равно поеду с Алленом на выходные. Весь год я ждала, когда понравлюсь ему, а теперь, когда это случилось, я не позволю тебе все испортить». Тысячи реакций прокрутились в уме Кейси. От того, чтобы зашить рот Энни, до того, чтобы приковать ее к спинке кровати. «Ребенку нужна была дисциплина», — подумала она. «Ей нужно преподать урок, ее нужно научить уважению, ей нужен отец в доме». Внезапно Кейси ощутила сильную усталость, и, взглянув на часы, она поняла, что уже было больше часа ночи. «Пойди принеси телефон Энни и отдай его мне, а затем отправляйся спать. И когда я буду будить тебя утром, надеюсь, мне не придется повторять дважды, потому что у меня будет настроение хуже, чем у тебя, а в таком состоянии я могу быть опасной». Энни схватила свою сумку со стойки и выскочила, несясь в свою комнату. Кейси еще немного посидела, поджидая телефон, но Энни так и не принесла его вниз. Наконец, с нее уже было достаточно. Поэтому Кейси помчалась по ступенькам и ворвалась в комнату Энни. Та лежала в кровати с выключенным светом и разговаривала по телефону. Кейси включила свет, и Энни закричала: «Мама!» Она бросилась к розетке телефона и выдернула шнур, затем выхватила телефон из рук Энни и бросила через всю комнату. Телефон с треском ударился о стену и упал на пол. Она повернулась к Энни и увидела, что ее дочь наконец-то воспринимает ее серьезно. «Я не жестокая женщина!» — вырвалась у Кейси, ее руки тряслись от ярости, а глаза метали молнии. «Но ты меня слишком долго толкала к этому, молодая леди! Если у тебя осталось хоть немного мозгов, то ты поймешь, что я достигла порога моего материнского терпения. С этих пор все будет еще хуже!» «Прости», — сказала Энни. «Это максимум, что Кейси собиралась делать сегодня, решая проблему». По крайней мере, Энни больше не огрызалась в ответ. Это была маленькая победа, которая досталась достаточно тяжело. Женщина молча подняла обломки телефона Энни и побрела в свою комнату. До самого утра она не сомкнула глаз. Глава 12. Единственное, что Бренда могла сделать, так это дождаться 8 часов следующего утра, чтобы позвонить и записать на прием Джозефа. Когда ей сказали, что следующая возможная запись будет только через неделю, она приняла это с благодарностью. Затем повесила трубку, размышляя над тем, стоило ли ей добиваться более раннего приема у врача. Джозеф сидел за завтраком за столом с остальными детьми, кушая кукурузные хлопья. Она чувствовала себя виноватой в том, что разбудила его этим утром, тогда как он выглядел таким уставшим и бледным. Но сегодня был школьный день, и ей не хотелось позволять детям спать допоздна, только потому, что у них не было последнего звонка. Мальчик оперся лицом на руку и перебирал кашу. Казалось, ему немного не хватало воздуха, но мать думала, что это только плод ее воображения». Дэвид вошел на кухню и застал ее, смотрящей на Джозефа. «Ты звала?» — прошептал он. «Да». Она торопливо резала мускатную дыню, раскладывая кусочки по тарелкам. «Просто...» «Просто что?» «Они не смогли записать его на эту неделю, только на следующую». Челюсть Дэвида отвисла. «Ты сказала им, что мы по направлению? Ты сказала им о рентгеновском снимке?» «Сказала», — ответила Брэнда, — «но, думаю, у них все пациенты такие». Дэвид повернулся в сторону Джозефа и какое-то время внимательно смотрел на него. Наконец сел за стол. Дэниел, Рэйчел и Лия заканчивали свой завтрак, поджидая дыню, которую разделывала мама, а Джозеф едва притронулся к каше. «Ты хорошо себя чувствуешь, дружок?» — спросил Дэвид Джозефа. «Да, сэр». Отец прочесал рыжие волосы сына своей рукой, пытаясь пальцами пригладить их. «Ты уверен? Ты выглядишь не очень хорошо». Мальчик встретился взглядом с отцом. «А у меня что-то не в порядке с сердцем?» Бренда остановилась и отвернулась от стойки. Остальные трое детей подняли глаза. «А почему ты спрашиваешь?» — спросила Бренда. «Потому что Дэниел сказал, что хирург-кардиолог...» «Кардиолог», — поправил Дэниел. «Это человек, который оперирует сердце, как доктор Гарри». Дэвид взглянул на жену, которая оставила дыню и села на свое место. «Дэниел прав», — подтвердил Дэвид. «Твое сердечко придется немного настроить, так, как мы починили мой старый грузовик». «Настроить?» — спросил Джозеф. «А как же они это делают?» Бренда не верила, что аналогии мужа помогут делу, поэтому прикоснулась к его руке, успокоив его. «Джозеф, скорее всего, с твоим сердцем все в порядке. Возможно, у тебя какой-то вирус. Мы просто хотим проверить и убедиться, что все хорошо». Мальчик продолжал окунать ложку в кашу, зачерпывая кукурузные хлопья, а затем бросая их назад в молоко. «Мне приснилось, что я умер». Бренда затаила дыхание и прикрыла рот. Слезы накатились на ее глаза. «О, милый!» «Все, хватит», — сказал Дэвид, поднявшись. Он взял телефонную книгу и начал ее пролистывать. Женщина коснулась слез в уголках глаз, будто пытаясь сдержать их. «Кому ты звонишь?» «Я звоню Гарри, он же хирург-кардиолог». «Но он не детский хирург-кардиолог. А нам нужен именно детский врач», — сказал доктор Ганн. «Я понимаю, но Гарри знает, что нужно искать». «Если он скажет, что Джозефа нужно осмотреть немедленно, то найдет возможность назначить прием раньше. Врачи прислушиваются к врачам». «Но доктор Ганн сказал, что позвонит, если у нас не выйдет. Кроме того, не грубо ли вот так просто звонить соседу?» Бренда почувствовала себя сейчас Лией, беспокоясь о том, чтобы не сделать какой-нибудь неверный шаг. «Эй, если понадобится, я повезу Джозефа к нему домой. Гарри же не такой, Бренда. Он не будет против». «Ну, скорее всего, ты его не застанешь. Разве он не оперирует ранним утром?» Дэвид нашел номер, набрал и подождал. «Сильвия, это Дэвид Додд. А Гарри уже уехал?» Он остановился. «Нет, ничего, я просто надеялся. Ну, просто Бренда позвонила, чтобы назначить прием Джозефа, а у них не будет свободного времени еще неделю. Да, именно об этом я и подумал, Сильвия. Нам очень неудобно использовать наше соседство. Но если ты уверен, хорошо, мы будем очень признательны». Он повесил трубку и вернулся к столу. Все четверо детей замерли в тишине. «Что она сказала?» — спросила Бренда. «Сказала, что сразу же позвонит Гарри и спросит, сможет ли он приехать и осмотреть Джозефа в обеденный перерыв». «Слава богу!» — она наклонилась над столом и похлопала руку Джозефа. «Доктор Гарри починит тебя!» Она посмотрела на других детей. «Вы можете покушать немного дыни, если хотите. Рэйчел, дашь немного Джозефу? А потом вы трое уберете за собой. Джозеф, ты можешь не помогать. Просто попытайся немного покушать». Мальчик кивнул, когда его сестра положила на тарелку кусочек дыни. Бренда взяла Дэвида за руку и направилась в спальню. Она разразилась там слезами, прежде чем вошла в комнату. Женщина повернулась, и муж обвил ее руками. «Не бойся», — сказал он. «Скорее всего, это что-то незначительное, вообще ерунда». «Ему приснилось, что он умер». Она позволила слезам пролиться, и это будто бы сняло напряжение. Затем быстро вытерла их. «Ты прав. Гарри, скорее всего, скажет нам, что все в порядке, и что мы сможем подождать неделю, и что нет ничего плохого». Они долго стояли обнявшись и не желая отходить друг от друга. Наконец Дэвид ослабил объятия. «Я буду работать на заднем дворе», — сказал он. «Позови меня, когда Гарри приедет или если я тебе понадоблюсь». Бренда отпустила его и вернулась на кухню. На столе уже не было посуды, а Дэниел и Рэйчел ополаскивали тарелки, загружая их в посудомойку. Лия нашла книгу и положила ее на голову, отрабатывая совершенную осанку, вытирая стол. Джозеф смеялся над ней, когда нес свою тарелку к раковине. Бренда обнаружила, что мысленно проверяет его маленькую грудную клетку, будто пытаясь узнать, что же происходит внутри. Она тихо молилась, чтобы все было найдено вовремя, чтобы это ни было, или чтобы это оказалось ошибкой, и они сегодня ничего бы не обнаружили такого, из-за чего поднялось все волнение и суматоха. Женщина смогла бы жить с этим, даже не сердясь на тех, кто поставил ошибочный диагноз. Мать пыталась уверить себя в том, что с Джозефом все будет в порядке, что он выздоровеет через несколько дней и будет гонять по дому с сестрами и братом, играясь в Давида и Голиафа. Но ей не удалось избавиться от опасений, что, возможно, все будет не совсем так. Бренда увидела беспокойство на лице Гарри Брайана, когда он закончил осмотр Джозефа. На лице у Гарри было много морщин. Морщин радости, которые сплели паутинку вокруг его глаз и рта. Морщин беспокойства, которые прорезали его лоб. Но линии, которые она увидела, были линиями страха. Неужели и у нее появятся такие морщины, прежде чем все это закончится? Женщина взглянула на мужа и увидела, что в его лице тоже отразился страх Гарри. «Я позвоню доктору Робинсону», — мягко сказал он, — «и сделаю все возможное, чтобы он сегодня же осмотрел Джозефа». Бренда не знала, почувствовать ей облегчение или испуг. «Что с ним, Гарри?» «Не могу сказать, Бренда. Все, что я знаю, так это, что его сердцебиение очень слабое и медленное, и я считаю, что ему нужно поскорее пройти осмотр специалиста». Джозеф посмотрел на маму, будто пытаясь определить ее реакцию, чтобы знать, как ему себя чувствовать. Бренда не позволила страху отразиться на своем лице. Она улыбнулась. «Ну, тогда мы сможем закончить с этим сегодня, не так ли, Джозеф?» Он торжественно кивнул. «Я позвоню из дома», — сказал Гарри, — «а затем перезвоню вам, прежде чем вернусь в офис, и сообщу время приема». «Он не хотел, чтобы они слышали разговор», — подумала Бренда. «Что же такого Гарри хотел сказать доктору Робинсону, что не захотел, чтобы они слышали?» «Спасибо, Гарри», — сказала она, обняв его. Когда он ушел, Бренда посмотрела на Дэвида. Сейчас он казался еще более потрясенным, поэтому она решила отвезти его в другую комнату и попросить попытаться улыбаться, чтобы не беспокоить Джозефа. «Какое несчастье, Джозеф!» — сделанным весельем сказала она. «Ты делаешь все, что угодно, чтобы не заниматься уроками!» Он улыбнулся. «Я бы лучше занялся математикой, чем ехать к другому доктору». «Ты об этом думаешь так», — сказала мать. «Сегодня тогда мы будем разбирать дроби». Мальчик не возражал. Бренда закончила кормить детей обедом, затем распределила между ними участки дома, где они проходили различные задания по школе. Сегодня ее сердце думало не об этом. Существовали способы, как она побуждала детей, бросая им вызов выучить больше, чем требовалось для сдачи государственных экзаменов. Обычно она отыскивала жизненные уроки по всему, чему учила их. Они ходили в разные места и все проверяли. Экзамены были лишь формальностью. Ее дети всегда получали лучшие отметки. Однако сегодня у нее возникло искушение сказать, что школа закончится раньше, и что они могут поиграть и посмотреть видео, или найти чем занять себя, чтобы ей не пришлось беспокоиться об этом. В любом случае мать будет беспокоиться, если скоро придется ехать на прием. Верный своему слову, Гарри перезвонил через 20 минут и сказал ей, что доктор Робинсон примет Джозефа в 1:30. У нее едва оставалось время добраться до медицинского центра Святого Фрэнсиса. Бренда дала детям задание, оставив Дэниела за старшего. Затем, ведя себя так, будто они идут на поле, она прилепила радостную улыбку на лицо, слегка подтолкнув Дэвида локтем к тому же, и они посадили Джозефа в машину. Глава 13. Сегодня Кейси решила не надевать обычные джинсы и кроссовки или голубой халат, который она носила в клинике. Вместо этого она надела куртку цвета хаки, из-за чего она выглядела как мама среднего класса, которая появилась в старшей школе, чтобы поговорить о своих детях. Она нервно ожидала в приемной завуча школы, ходя туда и обратно, прокручивая свою речь в уме, будто одно пропущенное слово могло испортить все дело. Боковая дверь открылась, и завуч высунул голову. «Миссис Флагерти?» «Мисс Флагерти», — поправила она, — «я разведена». Она не знала, почему эта информация слетела с ее уст, видимо, потому что одним из ее аргументов было то, что одинокая мать, воспитывающая детей, хотела бы, чтобы школа была ее союзником, а не врагом. «Проходите в мой офис, мисс Флагерти», — сказал он. Кейси последовала за ним и села напротив него за столом. «А вы действительно ветеринар?» «Именно так», — сказала она. «Моя жена приводит к вам нашу собаку, Гусси, большая немецкая овчарка». «Конечно», — солгала Кейси. Она осматривала сотни немецких овчарок каждый год и не припоминала собаку по кличке Гусси. На его столе стояли фотографии подростков. Она подумала о том, давал ли кто-нибудь в школе презерватив его сыну, когда тот находился в старших классах. Завуч сел в свое кресло, скрестив пальцы. Она положила ногу на ногу, пытаясь выглядеть расслабленной, но ее правая ступня начала трястись, что часто случалось, когда она нервничала или сердилась. Она хотела, чтобы это прекратилось. «Господин Миллер, я пришла, чтобы поговорить с вами об уроке по сексуальному воспитанию, который прошел мой сын на прошлой неделе. Кажется, вы назвали его «День знакомства с презервативом». «Да», — ответил он, — «фактически, это класс о воспроизведении, но такое название придает ему ощущение значимости. Я знаю, у некоторых родителей есть недовольство из-за этого, мисс Флагерти, но правда заключается в том, что уровень подростковой беременности в стране уже достиг предела. Наши дети беременеют направо и налево, а возможность заразиться СПИДом или другими болезнями очень высока». Поэтому, считаю, очень важно рассказать им о безопасности интимных отношений. Ее глаза зафиксировались на его лице. «Я бы предпочла, чтобы мои дети ими не занимались. До свадьбы». Он улыбнулся и тяжело погрузился в кресло. «Ну, мы все хотим это в идеале, конечно же. Но дети этим занимаются». «Тогда не лучше ли было бы учить их не делать этого, вместо того, чтобы давать им указания, как делать это безопасно?» Казалось, завучу не совсем понравилось то, с какой стороны Кейси подошла к вопросу. Она не хотела бороться с ним, ведь ей нужно было, чтобы этот человек был на ее стороне. Мать взяла фотографию в рамочке со стола. «Господин Миллер, это ваш сын?» «Да, его лицо преобразилось в мягкой улыбке». Он сейчас учится в университете Теннесси, играет в бейсбольной команде, в младшей команде. «А ваша дочь?» — она указала на портрет молодой девушки. «А моя дочь по-прежнему здесь. Она заканчивает университет». «Красивая», — сказала Кейси, заставив себя улыбнуться. «Могу поспорить, что она не сидит дома в субботу вечером». Он засмеялся, польщенный. «Конечно». «А вас не беспокоит?» — голос Кейси стал жестче. «Что она встречается с парнями, которые носят с собой презерватив?» Лицо завуча опять изменилось, и он неловко заерзал в кресле, положив локти на стол. «Не думаю, что в этом дело. То, что они знают, как его использовать, не означает, что они это сделают». «А почему бы и нет?» — спросила Кейси. «Когда вы были подростком...» «И кто-то бы из управляющего персонала дал вам что-нибудь наподобие, избавляя вас от позора и стыда, от необходимости идти в аптеку и покупать его, то неужели бы вы не подумали, что воспользоваться им вполне нормально?» Теперь он наклонился немного вперед, скрестив пальцы. «Вообще-то нет». «А вот здесь мы расходимся во мнениях». Она заерзала на стуле. «Господин Миллер, если я захочу рассказать сыну о том, что такое презерватив, то это уже моя прерогатива, и не думаю, что у вас есть право лишать меня ее». Кейси выпрямилась на стуле и направила взгляд прямо ему в глаза. «Я подумала, смогу ли я просмотреть видео, которое вы показали им». «Я поняла уже после, что, по правде говоря, вы должны были дать родителям право просмотреть фильм, прежде чем показывать его детям. Но я бы все равно хотела просмотреть его». «А у нас его нет», — сказал завуч. «Кассета кочует из одного района старших школ и средних классов в другой, и она находится у директора до тех пор, пока она нам не понадобится». Он отодвинул кресло назад, забросив лодыжку на колено. «Послушайте, мисс Флагерти, не я придумал эти правила. Совет школы решил, что это хорошая мысль. Если вы не согласны и настаиваете на просмотре видео, то предлагаю решить этот вопрос с ними». Кейси достала блокнот и ручку из сумки и собралась записывать. «Так с кем мне нужно поговорить?» «Ну, вы могли бы начать с Мэри, секретаря директора. Полагаю, она могла бы разрешить вам просмотреть видео. А если хотите изменить правила, то попытайтесь внести это в повестку дня следующего собрания школьного совета. Или же вы можете обратиться непосредственно к доктору Джейкобсу, директору, и поднять этот вопрос перед ним. А он прислушается?» «Скорее всего, нет», — признался завуч. «Вы подходите с позиции матери с... Сколько у вас детей?» «Трое». «А доктор Джейкобс смотрит на вопрос с точки зрения того, кто занимается с тысячами. Проблема настолько велика, что они даже подумывают открыть стационарный центр для детей, у которых уже есть свои дети. Лично меня это ужасает, будто мне больше думать не о чем. Несколько лет назад это вообще не было проблемой». «А несколько лет назад они вообще не раздавали презервативы в школах?» Она драматично ударила себя по лбу. «Как вы думаете, между этим нет связи?» «Поговорите с директором», — сказал завуч, очевидно раздраженный ее саркастическим тоном. Он поднялся, отпуская ее. «Спасибо, что зашли. Был рад наконец-то познакомиться с вами лично, так как никогда не видел вас на родительских собраниях». Замечание ужалило ее, и Кейси осознала, что завуч обвинял ее в отстранении от забот об образовании детей. Но даже если это и так, неужели это означало, что у нее не было права не соглашаться с их правилами? «Господин Миллер, я одинокая мать и работаю целый день, пытаясь самостоятельно вырасти троих детей. Не так уж легко выделить время на все собрания». «Я понимаю», — сказал он чопорно. Она видела, что мужчина ее не особо понимает. Скорее всего, его дом был в полном порядке, и она сомневалась в том, что он знал, как это бывает, когда супруг вырывает сердце семьи, решив, что ему или ей лучше начать новые отношения с кем-то помоложе, с кем-то более восхитительным. «Спасибо за ваше время», — сказала Кейси, выйдя из офиса с болью, будто он ущемил ее права. Дальше она пошла в кабинет директора. Мэри, секретарь директора, сказала, что они потеряли кассету из виду, но она была уверена, что видео находится в одной из школ и вернется до начала следующего года. «Возможно, вы хотите встретиться с доктором Джейкобсом», — сказала секретарь. «Конечно», — ответила Кейси. Доктор Джейкобс поднялся, чтобы встретить ее, когда она вошла в офис. Но этот лысый мужчина с избыточным весом нетерпеливо ерзал в кресле, пока она излагала свою позицию. «Вы могли бы предоставить письменную просьбу о включении вашего вопроса в повестку дня собрания школьного совета», — предложил он. Его тон подразумевал, что ей не стоит беспокоиться. «Когда оно будет проходить?» — спросила Кейси. «Ну, последнее годовое собрание прошло на прошлой неделе, а следующее будет только в сентябре». Кейси решила, что это уж и не так плохо. У нее будет время собрать ресурсы и союзников, прежде чем она обратится в школьный совет. И при этом оставалось время изменить их установки, прежде чем они начнут эти уроки в следующем году. «Могу ли я получить список родителей в районе?» — спросила она. «Для чего?» — вопросом на вопрос ответил директор. «А чтобы я могла пообщаться с ними, посмотрю, смогу ли я найти поддержку у других обеспокоенных родителей». Доктор Джейкобс уставился на нее так, будто она просила его предоставить всех пятиклассников для очистки токсических отходов. «Простите, мисс Флагерти, но мы не имеем права давать адреса наших учеников. Я уверен, вы это понимаете». «Тогда как же мне связаться с другими родителями?» «Да, может быть, не стоит», — сказал директор. «Если когда и изменятся правила, то это отразится в новом буклете». «А не раздается ли буклет в начале года при записи? Разве он не будет напечатан перед началом школы?» «Да». «Тогда не считаете ли вы разумным решить этот вопрос до его печати?» «Но в буклете же ничего не говорится о классах по воспроизведению человека». «Вот в этом-то и проблема. Родители были бы очень признательны узнать, что администрация планирует делать с их детьми. Они должны знать о том, что их сыновья в своих карманах носят презервативы, выданные им в школе». «Мисс Флагерти, если вам так не нравится общая школьная система, скорее всего, вам стоит послать детей в частную школу». Кейси не могла поверить, что внутри нее смогла подняться такая ярость. «Случилось так, что я верю в идеальную общую школу», — сказала она. «Я ежегодно плачу огромные счета по налогам за эти школы. Это мои школы, точно так же, как и любого другого гражданина. Я не собираюсь забирать моих детей из школы только потому, что не все получается по-моему. Вместо этого я собираюсь сражаться за эти вопросы и сделаю все возможное, чтобы мои налоги не тратились впустую. Я хочу убедиться в том, что то, что происходит в школе, не приносит ущерб и не ведет к моральному разложению. Здравое образование должно быть доступно не только тем детям, родители которых могут себе позволить платить за частные школы». «О, я не считаю нравственно разлагающим объяснение интимной безопасности вашим детям. Люди умирают из-за того, что занимаются небезопасным сексом». «Для детей единственное безопасное — это воздержание. А раздача, извините, презервативов детям вообще не поможет в этом вопросе». «Мисс Флагерти, откровенно говоря, мы тоже не до конца уверены, что поможет». «Поэтому и пробуем все, что можем». «Вот такое впечатление, что у вас ничего не работает. Поэтому вы и рассматриваете возможность открытия стационарного центра по присмотру за детьми». Она увидела линию утомленности на напряженном лице директора и осознала вес целого района детей из школы на его плечах. Да, она не считала эту работу завидной. «Послушайте, — сказала она, пытаясь не очень угрожать, — думаю, мы оба стоим за интересы детей. Просто я не согласна с тем, что вы считаете лучшим методом». «Ну, это позволительно». «Я буду сражаться с вами». «О, я уверен в этом». «И так или иначе, я получу список и свяжусь со всеми родителями». Он улыбнулся. «Думаю, как-то получите. Но я вам в этом не помогу». «Отлично», — сказала Кейси. «Увидимся в сентябре». Его улыбка была утомленной, но не враждебной. Когда она вышла из офиса, семя надежды начало укореняться в ее сердце. Глава 14. Слова взорвались в голове Бренды с силой динамита. Расширенная закупоренная кардиомиопатия. Она была рада, что Джозеф не находился в комнате и не увидел эффект, который диагноз произвел на родителей. Он испугался бы до смерти. «Скорее всего, это вызвано вирусной инфекцией», — сказал доктор медленным, размеренным голосом. «Из-за нее сердечные мышцы слабеют, и вследствие этого камеры сердца расширяются». Он держал в руках кардиограмму сердца, пытаясь показать им то, о чем говорил, но звоночки тревоги не прекращали звенеть в голове Бренды. «Когда вирус повреждает мышцы сердца, тогда камеры сердца расширяются, и затем сокращение становится неэффективным. Сейчас сердце Джозефа качает недостаточно крови, чтобы поддерживать нормальную циркуляцию». «Какой вирус?» — спросил Дэвид доктора приглушенным голосом. «Когда?» «Есть небольшая вероятность того, что у него была кардиомиопатия с рождения, проявилась только сейчас. или когда-то в течение жизни другая болезнь могла причинить такой вред. Но я думаю, что это из-за вирусного заболевания, которое он перенес несколько недель назад». «Так что же нам делать?» — спросила Бренда сдавленным голосом, сдерживая слезы. Она не могла выйти из кабинета с красным сопливым носом. Джозеф немедленно бы почувствовал ее отчаяние. Девятилетние мальчики не должны беспокоиться о состоянии своего сердца. «Ну, у нас есть три выхода. Есть хорошая возможность того, что при правильном приеме лекарств мышцы сердца полностью восстановятся». «Лекарство?» — переспросила Бренда, когда в ее сердце появилось первое семя надежды. «Правда?» «Это одна возможность», — повторил доктор. «Второй вариант. Если сердце не восстановится при помощи лекарств, то нам придется пичкать Джозефа лекарствами до конца его жизни, чтобы поддерживать работу сердца». Надежда Бренда улетучилась. «Лечиться до конца жизни?» «А третий вариант», — вставил Дэвид. «Ну, операция». «Однако все зависит от биопсии», — сказал доктор. «Я бы хотел сегодня же положить Джозефа в больницу и с самого утра сделать биопсию. Нам необходимо определить степень повреждения сердца, прежде чем мы начнем действовать». «Ах!» — Бренда сглотнула, пытаясь сделать голос тверже. «Что это влечет за собой?» «Не буду вам лгать», — сказал доктор Робинсон, облокотившись о стол. «Это довольно утомительный процесс для маленького мальчика, поэтому нам понадобится ваша помощь. Я прорежу артерию и вставлю катетер, это не больно. Он будет в полудреме, а вы сможете наблюдать за мониторами, как катетер будет проходить по артериям в камеры сердца. Мы используем краситель, чтобы выявлять то, что нам нужно, и иногда из-за этого возникает дискомфорт». Это теплое ощущение, которое проходит довольно быстро. Если мы расскажем Джозефу, чего ожидать, то он нормально перенесет эту процедуру. «А это все, что пока что надо будет?» — спросил Дэвид. «Не совсем», — возразил доктор. «Ему нужно будет лежать ровно и не двигаться несколько часов после этого, пока мы будем держать давление у надреза. Вот тогда вы особо нам понадобитесь». Это тяжело для взрослых, поэтому можете себе представить, как это будет для маленького мальчика. «Джозеф справится», — сказала Бренда. «А что же это все нам покажет?» — спросил Дэвид. «Это покажет нам, насколько все плохо», — ответил доктор Робинсон. «И что нам нужно сделать, чтобы спасти ему жизнь?» Они застали Джозефа за игрой в запоминание с медсестрой, которая, видимо, обычно играла с детьми, пока доктор делился наихудшими кошмарами с их родителями. Джозеф взглянул на Бренду, а она знала, что у нее не особо получилось скрыть следы слез. «Как ты себя чувствуешь, милый?» — спросила она, обняв его так крепко, что даже боялась поломать его. «Хорошо, мама», — сказал мальчик. Дэвид посмотрел вниз, встретившись с сыном взглядом. «Доктор говорит, что ты болен, дружок. Он хочет оставить тебя в больнице и сделать некоторые анализы». Ореховые глаза Джозефа округлились. «Сейчас?» «Именно так». «Милый, не беспокойся», — сказала поспешно Бренда. «Я останусь с тобой, ты здесь ненадолго, только на ночь или две». «А я смогу покушать мороженое?» Бренда улыбнулась. 2 года назад Дэниелу вырезали гланды, а все остальные дети чувствовали себя ущемленными из-за внимания к нему и огромного количества мороженого, которое давали ему же. «Скорее всего, посмотрим». Когда они шли к машине, Бренда всем сердцем хотела, чтобы мороженое было единственным, что было бы так необходимо Джозефу. Катетеризация утром прошла хорошо, и Джозеф перенес все, будто это был еще один поход на поле. Бренда терпеливо пыталась объяснять ему все происходящее, воспользовавшись моментом, чтобы научить его анатомии. Поздно днем пришел доктор с результатами. Дэвид и Бренда вышли в холл, пока медсестра суетилась вокруг Джозефа. «Как он, доктор?» — нетерпеливо спросил Дэвид. «Я очень доволен тем, что мы обнаружили. Его сердце вентилируется, а вены и артерии выглядят достаточно неплохо. Это хорошие новости. Его левый желудочек качает кровь не так, как нужно, и он увеличен, но очень даже возможно, что он восстановится благодаря лекарствам». У Бренды сперло дыхание. «Неужели он действительно сказал, что Джозефу нужны только лекарства?» «Лекарства?» — спросил Дэвид, озвучив ее мысли. «Не операция?» «Пока что нет», — подтвердил доктор Робинсон. «Мы начнем с нескольких лекарств, которые понизят давление и уменьшат силу сокращения сердца. Мы хотим оставить его еще на день или два. Я бы хотел перевести его в отделение дистанционных измерений. Мы подключим его к передатчику, чтобы следить за биением его сердца. Он сможет ходить по коридору, немного упражняться, но на пункте медсестер будет находиться монитор для сердца, чтобы мы могли наблюдать за ним. Когда мы выпишем его, то дадим с собой маленький переносной монитор, который Джозеф должен будет носить каждый день, а затем вы будете приносить его нам, чтобы мы могли анализировать сердечную деятельность и следить за тем, как у него идут дела». Бренди не понравилось ни одно слово, но она была признательна, что врачи собирались так внимательно наблюдать за ее сыном. «А что, если все пойдет не так, как вы на то надеетесь?» — осторожно спросил Дэвид. «Этого может и не произойти, да», — признал доктор. «Тогда нам придется рассматривать вариант операции. Но если мальчик счастливчик, то он вернется в норму уже через несколько месяцев. Как по мне, он кажется счастливчиком». Когда Джозеф вечером уснул, Бренда и Дэвид тихо сидели в темной больничной палате, наблюдая за ними, ничего не говоря. Сильвия, которая осталась с остальными тремя детьми, сказала Дэвиду, что он может оставаться столько, сколько понадобится. А Бренда знала, что если бы здесь было достаточно места, то он бы тоже остался с ней на ночь. Она коснулась лба Джозефа. Он был холодным и липким. Бренда поправила одеяло, пытаясь не сдвинуть провода и шнуры, присоединенные к его груди. Тиканье сердца на мониторе около его кровати передалось ее нервам. Особенно короткие жесткие звуки, которые нарушали ритм, удивляя ее. Женщина была поражена усердием, с каким медсестры следили за Джозефом. У них на пункте было 10 мониторов, подсоединенных к 10 пациентам, и когда сердце Джозефа запиналось, они тут же бежали проверить его. Рука Дэвида коснулась ее плеча, и она повернулась. Он притянул ее в свои объятия, и Бренда начала сдавленно рыдать, боясь разбудить Джозефа. Она потянула мужа за руку и вышла из палаты. Дэвид последовал за ней в коридор. Не зная, куда еще пойти, она пошла к лестничной площадке, которая находилась рядом с их палатой, села на верхнюю ступеньку и закрыла лицо руками. Он сел рядышком с ней и беспомощно поглаживал по ее спине, пока жена рыдала. Через какое-то время она посмотрела на него. «Дэвид, если Джозеф выйдет отсюда, я хочу, чтобы ты в воскресенье поехал с нами в церковь». Он посмотрел в ее сторону. «Бренда, мы говорили с тобой об этом миллион раз. Я не хожу в церковь». «Я знаю, но это же другой случай. У нас никогда не было ребенка с проблемами сердца». «А чем же этот случай отличается?» «Тем, что нам обоим нужно верить, Дэвид!» Ее слова прозвучали упорно, хотя глаза были полны слез. «Милая, я знаю, как ты хочешь, чтобы я верил. Но только одно твое желание этого не сделает. Я просто не верю. Я не могу!» Она оттерла лицо, пытаясь выглядеть сильнее. «Я собираюсь попросить их возложить на него руки в воскресенье», — сказала она. «И я хочу, чтобы ты находился там. Это очень важно!» «Ни за что!» — Дэвид поднялся, и его лицо начало краснеть. «Они возложат руки на Джозефа только через мой труп». Его вспышка поразила ее, и Бренда тоже поднялась на ноги. «Дэвид, почему?» «У меня есть свои причины». Он ткнул в нее дрожащим пальцем. «Поэтому помоги мне, Бренда. Они не прикоснутся к моему сыну. Ее лицо содрогнулось в попытке понять. «Дэвид, это же смешно! Я знаю, что ты обижен на церковь, но ради небес! Библия говорит нам в книге Иакова, что мы должны пойти к старейшинам церкви, чтобы они помолились!» «Я все эти годы молчал, Бренда!» — отрезал он, перебивая. Ободки его глаз начали краснеть, и мучения, отразившиеся на его лице, просто удивили ее. «Я позволил тебе таскать наших четверых детей в церковь. Казалось, это не причиняет особого вреда, поэтому я пошел на это. Но я подвожу черту, когда речь заходит о возложении рук на моего мальчика». «Дэвид, если ты не веришь в Бога, то не все ли тебе равно?» «Не все равно будет Джозефу», — вырвалось у него. «Ты не знаешь, что такое быть маленьким ребенком, когда тебя окружают ненавистные, но воспевающие Библию лицемеры, и они возлагают на тебя руки. Это остается с тобой на всю жизнь, Бренда. Это меняет образ мышления. Нет, они не сделают этого с моим сыном». Бренда изумленно посмотрела на него, отчаянно пытаясь сопоставить новую информацию с контекстом прошлого Дэвида. «Остается на всю жизнь, изменяет мышление. Дэвид, неужели на тебя когда-то возлагали руки?» Он развернулся и потянулся к дверной ручке. «Я еду домой. Вернусь утром». «Нет, Дэвид, пожалуйста, нам нужно поговорить об этом. Как же я могу понять тебя, если ты ничего не говоришь?» Он остановился, прежде чем открыть дверь, и медленно повернулся. Он пытался успокоиться, глубоко и размеренно дыша. Когда мужчина заговорил, его голос был глухим. «Хорошо, давай поговорим. Ты хочешь услышать рациональные причины, тогда я тебе их приведу. Это не действует ни для кого. Если бы это было так, то нам не нужны были бы больницы. Каждый день проводятся похороны христиан, как и всех остальных». Бренда пыталась понять. Почему-то это был жизненно важный разговор для Дэвида. Ей нужно было дать мудрый ответ. «Ну, потому что Бог не всех избирает исцелять». «А это удобно», — сказал он. «Вам говорят, что он исцелит, а если нет, тогда вы можете сказать, что он просто не избрал. Тогда как же вообще можно верить?» Слезы опять наполнили ее глаза, когда разочарование, к которому она уже привыкла, ударило ее с новой силой. «Вера, Дэвид, это просто вера!» «А что же тогда с верой Джозефа, когда он ожидает исцелиться, а уйдет отсюда больным? А что произойдет, когда ничего не изменится, а твои друзья в церкви начнут говорить, что это потому, что в твоей жизни или жизни Джозефа есть грех?» Или еще лучше, в моей жизни, потому что я не покупаюсь на все это. Они будут говорить, что Бог проклинает маленького мальчика, потому что иначе бы их молитвы исцелили его. А затем они скажут, что это бес, который удерживает его от выздоровления, а не проблемы с сердцем. Как он будет себя чувствовать, зная, что в нем бес, Бренда? Как ты думаешь, что это сделает с разумом маленького мальчика?» Бренда больше не злилась, потому что вдруг все поняла. Это не были просто гипотетические фразы, чтобы выиграть спор. Это были сцены из детства Дэвида. Это произошло с ним. Слезы снова потекли по ее щекам, когда женщина посмотрела на мужа. «Они сказали, что у тебя бес?» — спросила Бренда. «Я был очень буйным ребенком», — прошептал Дэвид, будто если бы он сказал это громче, то это разбило бы его вдребезги. «У меня были на то причины, но не из-за беса, а из-за разочарования». «Из-за отца», — прошептала она. Он бросил на нее удивленный взгляд, говорящий: «Откуда ты узнала?» «Твоя мать рассказала мне перед смертью», — сказала Бренда. «Ты никогда не говорил мне, что был ребенком проповедника». Дэвид выдавил смех и закатил глаза, будто не мог поверить, что она назвала его так. «А почему ты никогда не говорила мне, что знала?» «Я хотела, чтобы ты сам мне рассказал», — призналась Бренда. «Это казалось таким болезненным вопросом». «А она рассказала тебе об органистке, с которой он покинул город?» «Да». Дэвид покачал головой и постоял мгновение. Думал ли он, что его мать предала его? Бренда надеялась, что нет. Он уже достаточно злился на мать. «Полагаю, мама рассказала тебе и о доме священника тоже. О том, как дорогая церковь дала нам неделю на выезд, потому что им нужно было поселить нового проповедника. О том, как нам пришлось жить в гараже». Нет, его мать не рассказала этого Бренде. Женщина внимательно слушала мужа с благодарностью. Она так отчаянно пыталась понять его. «Неудивительно, что ты был буйным ребенком», — прошептала она. Дэвид горько рассмеялся, и слезы затуманили его глаза. «Они были уверены, что у меня бес, и пытались изгнать его». «Дэвид, те люди не знали Бога. Это действительно так. А иначе они бы полюбили тебя и заботились о тебе. Они бы видели, что тебе нужно». Он покачал головой. «Я знаю, Бренда, ты думаешь, что твоя церковь другая. Может быть, внешне это и так. Но на деле-то это не так». «Приди, посмотри», — умоляла она. «Ты можешь стоять рядом, когда они будут молиться за него, Дэвид. Только несколько старейшин, которые мягко прикоснутся к нему, разговаривая с Богом и прося его об исцелении. Ничего злого или лукавого. Просто люди веры вознесут свои нужды к Богу. Посмотри на меня». Дэвид поднял глаза, и Бренда увидела в них тревогу и боль. «Дэвид, ты же знаешь, как сильно я люблю детей. Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь подвергну их опасности? Неужели я когда-нибудь позволю кому бы то ни было испугать их или ранить?» «Да ну не специально. Джозефу никак не повредит то, что группа людей помолится за него. Это лишь напомнит ему, что Бог рядом с ним, и что он не подведет его». Ярость вновь блеснула на лице Дэвида, и Бренда поняла, о чем он думал. О том, как показалось Бренде, что не было никакой гарантии, что Бог исцелит Джозефа, и тогда, по мнению Дэвида, он, Бог, подведет Джозефа. Женщина знала, что ему не понять этого, и она не могла объяснить это ему. Это то, в чем его мог убедить только Дух Святой. «Дэвид, ты же разрешил мне брать детей в церковь. Ты даже говорил, что это хорошо для них. Только не начинай ограничивать эту свободу сейчас». Он опустил глаза. «Бренда, то, что с Джозефом, очень серьезно. Я не хочу, чтобы с ним кто-то играл в промывание мозгов». «А что мне делать?» — спросила Бренда. «Приготовить его к смерти?» «Нет», — бросил он с краснеющим лицом. «Он не умрет. С ним все будет в порядке благодаря лекарствам, вот увидишь, с молитвой или без молитвы этих людей». Она зарыдала от категоричности этого утверждения. Смягчившись, Дэвид прижал ее к груди. Ее веки отяжелели, и Бренда поняла, что вот-вот уснет. Когда Дэвид наконец уехал, она застелила кушетку рядом с больничной кроватью и попыталась уснуть. Но неровное биение и запинки сердца Джозефа не давали ей погрузиться в сон. Поэтому она провела время в молитве за сердце своего маленького мальчика и за душу своего возлюбленного мужа. Глава 15. Кейси до конца не понимала, почему приняла приглашение Сильвии пойти в воскресенье утром в церковь. Она подумала, что частично от того, что ее дети стремительно катились вниз. Им нужно было духовное наставление. Сама же Кейси особо не интересовалась церковью. Не то чтобы она не верила в Бога, она просто не могла представить, почему было необходимо вставать рано в единственный выходной, надевать платья и колготки, заставлять детей надевать пристойную одежду и ехать в церковь. Все эти приготовления стали определенным вызовом этим утром. Энни вышла из своей комнаты, похожая на беглеца. Кейси дважды отсылала ее назад переодеться во что-нибудь хотя бы отдаленно представительное, что, кстати, напомнило Кейси, что она особо и не заботилась о том, чтобы купить платье Энни, кроме тех случаев, когда ее дочь занималась танцами. Ни одно из этих платьев и близко не подходило для церкви. В конце концов они остановились на юбке, хотя она и была слишком короткой, и ярко-розовой блузке, из-за которой у Кейси разболелась голова. но это был самый безобидный наряд, который могла придумать Энни. Марк и Рик измотали ей все нервы из-за того, что им придется надевать не голубые джинсы. Наконец они сошлись на том, чтобы надеть эти брюки и красивые рубашки. Когда Марк спустился по лестнице в грязных кроссовках Nike, мать велела ему вернуться и переобуться. «Я не могу, мам! У меня нет других туфель!» «У тебя есть пара нарядных туфель, Марк. Обуйся в них!» «Да ты же купила их в прошлом году. Они мне уже слишком малы. Ну что плохого в кроссовках?» Женщина беспомощно посмотрела на ноги Марка. «Они же грязные и не подходят для церкви. Ты уверен, что те туфли уже малы?» «Абсолютно, мам. Вот и все!» «Хорошо», — сказала она, сдаваясь, — «садитесь в машину». Всю дорогу они ругались по поводу того, почему она решила пойти в церковь в их выходной, который они проводят дома, тогда как могла бы это сделать в тот выходной, когда они находятся у отца. «Я хочу, чтобы вы тоже ходили», — сказала она, — «я делаю это и для себя, и для вас». «А, теперь ты считаешь нас язычниками», — сказала Энни. «Мам!» — закричал возмущенно Марк. «Я не язычник!» «Да не думаю, что кто-либо из вас язычник!» — отозвалась она. «Просто хорошие люди ходят в церковь, а я хочу, чтобы вы выросли хорошими людьми». «Да мы можем быть хорошими и дома!» — жаловался Рик. «Неужели мы не хорошие люди?» Его сестра и брат с ним согласились. Кейси не могла не рассмеяться. «Я же не прошу вас обрить головы! Просто я хочу, чтобы вы ходили в воскресную школу». «В воскресную школу, мам, перестань», — сказал Рик. «Мы слишком взрослые для воскресной школы». «Да неужели?» — спросила она, взглянув на него сбоку. «А я и не знала, что в воскресной школе есть возрастные ограничения». «Так что же мы должны будем делать? Сидеть за небольшой партой и вставлять стихи из Библии, делая аппликации, и петь «Иисус любит меня»?» Неужто прошло столько времени с того дня, когда она последний раз брала их в церковь? «Сомневаюсь, что они по-прежнему делают это в вашей возрастной группе, Рик». «Так тогда что же они делают?» «Говорят о Боге», — сказала Кейси. «Верите вы или нет, но это важная тема. Вы же верите в Бога, не так ли?» Он пожал плечами. «Полагаю, да». «Ты полагаешь, это заставило ее почувствовать себя еще больше неудачницей. Послушай, Рик, я знаю, что не сделала церковь приоритетом в нашей семье, но это не означает, что я не могу что-то устанавливать сейчас. Думаю, очень важно, чтобы все мы ходили в церковь». «Отстань, а!» — сказала Энни с заднего сиденья. Кейси посмотрела в зеркало заднего вида на хмурое лицо своей дочери. «Что это значит?» «Это значит, что единственная причина, по которой ты сегодня идешь в церковь, так это то, что в церкви Брайанов есть огромный отдел по работе с одинокими людьми, а ты ищешь мужа». «Что?» — Кейси открыла рот от удивления. Настолько близка к истине была Энни. «Где ты понабралась такого?» «Я все слышу», — парировала дочь. «Случайно узнала, что в церкви Брайанов ведется самая активная работа с одинокими людьми всех возрастов, даже с более старшими разведенными людьми, чем ты, мама. Я слышала, как госпожа Сильвия говорила тебе об этом, поэтому я и знаю, что из-за этого ты хочешь пойти». «Возможно, ты очень сильно удивишься, моя дорогая», — саркастичным тоном сказала Кейси, — «но связаться с мужчиной не является моей целью в жизни». Энни выглянула в окно. «Я просто говорю, что это уже слишком, взять нас троих только ради свидания». Скорее всего, это передалось Энни от матери. Дочь знала, как достать ее. «Послушай, нам всем нужно ходить в церковь», — голос Кейси повышался с каждым словом. «Поэтому я была бы тебе очень признательна, если бы ты прекратила жаловаться. Кто знает, может быть, тебе даже понравится». «Да, конечно», — скептически пробормотал Марк. По дороге Кейси осознала, что достаточно много воспитаний своих детей она бы хотела изменить. Первое и самое главное, она бы хотела заставить их обращаться с ней уважительно. Кто мог подумать, когда они были еще совсем детьми, что когда вырастут, они станут так к ней относиться? Это была вина матери, поэтому она чувствовала себя несчастной. Теперь уже было практически поздно. Они подъехали к огромной парковке у церкви Брайанов, и женщина посидела мгновение в машине, глядя на полную людей дорожку, которая вела через улицу в громадное здание. «Послушайте, дети, давайте постараемся не позорить друг друга, хорошо? Я обещаю не вести себя фривольно с одинокими мужчинами, если вы пообещаете мне, что не будете вести себя как маленькие, плохо воспитанные дети». Дети не произнесли ни слова. Она вышла из машины, и они один за другим неохотно последовали за ней отдельно друг от друга. Эта семья была группой людей, которая не хотела, чтобы их видели друг с другом. Когда они подошли к палатке посетителей, Кейси оглянулась назад на детей, чтобы убедиться, что они все на месте. «Пс, ненавижу быть новеньким», — сказал Марк. Лично ей не представляло труда быть новым человеком, потому что женщине нравилось знакомиться с новыми людьми. Она просто думала о том, узнают ли все немедленно в воскресной школе, что Кейси пришла сюда в надежде познакомиться с пристойным мужчиной. Если да, то было ли это наказуемо смертью или вечным позором? Неужели все они оглянутся и будут смотреть, указывая на нее и освистывая, как кого-то, кто пытается разогнать стадо? Кейси погасила свои волнения и вошла в палатку посетителей, затем посмотрела на часы. Меньше чем через 2 часа она сможет поехать домой со смиренными детьми и чистой совестью. Спустя час, проведенный в компании разведенных мужчин и женщин ее возраста, Кейси собрала своих детей, и они все вместе сели рядом с Сильвией и Гарри во время поклонения. Брайан и, казалось, гордились, что семья Кейси согласилась присоединиться к ним во время поклонения, хотя Кейси не могла понять, почему. Марк взял церковный бюллетень и неразборчиво написал на нем записку. Когда он отрывал ее, бумага издала громкий рвущийся звук, из-за которого люди впереди них оглянулись через плечо. Кейси наступила Марку на ногу, предупредив его, чтобы тот успокоился. Марк передал записку Рику, а тот, в свою очередь, Энни. Их мать открыла свой бюллетень, нашла пустое место и написала: «Перестаньте писать записки». Она начала отрывать кусочек, но затем остановилась. Вместо этого женщина передала весь бюллетень. Пока ее записка дошла до Рика и Энни, те уже тихо хихикали над абсурдностью того, что ей самой приходится писать записку, чтобы попросить их перестать писать записки. Она глянула на Сильвию и поняла, что та это заметила. Сильвия улыбнулась, а Кейси захотелось провалиться на месте. Когда проповедь закончилась, и дирижер хора попросил их подняться и спеть гимн 132, Марк пробормотал: «Встать, сесть, в бой!» Кейси должна была признать, что постоянное стояние расстроило ее. Почему им постоянно нужно было вскакивать, как попрыгунчикам, чтобы просто спеть песню? Неужели они не могли петь их сидя? Когда служение наконец-то закончилось, Кейси поднялась со своего места. Она сделала ошибку, подняв руку как посетитель, но у нее особо и не было выбора, так как Сильвия подталкивала ее. Будет ли ее приветствовать десяток имеющих хорошие намерения незнакомых людей, когда она направится к двери? Или к ней домой пошлют человека, который будет говорить с ней о небесах и ответственности за детей? Если да, то ей хотелось бы, чтобы они прежде позвонили, и она успела бы прибрать хотя бы гостиную. Она проходила по парковочной площадке, когда заметила очень привлекательного мужчину из ее группы в воскресной школе, который направлялся к ней. Женщина пыталась выглядеть открытой для общения. «Привет, Кейси», — сказал он, протянув руку. Он был высоким блондином с интригующими карими глазами. «Меня зовут Билл Блэкберн. Мне не удалось познакомиться с тобой в воскресной школе, и я рад, что ты пришла. Ты живешь где-то здесь?» «Мы живем около обзорной горы», — сказала она. «Красивое место. Нам нравится. Моя соседка пригласила нас в церковь. Сильвия Брайан». В его реакции ничто не говорило о том, что он узнал это имя. «Хорошо, хорошо. Я веду новеньких в классе воскресной школы, которые ты посетила сегодня», — сказал он. «Тебе понравилось?» «Конечно, очень мило». За спиной Билла Энни оперлась о машину со скрещенными руками и с улыбкой, которая гласила: «Ну, я же тебе говорила». Кейси начала рыться в сумочке в поисках ключей. «Я слышал, ты ветеринар», — сказал он. «Именно так». Она глянула на Марка и Рика за его плечом, которые следили за мужчиной как судьи, записывая в уме вещественные доказательства того, что она пришла сюда, чтобы познакомиться с мужчиной. «Ты не против, если я как-нибудь тебе позвоню?» — спросил он. «Может быть, ты сможешь пойти со мной на собрание в субботу? Мы пытаемся проводить их каждую неделю. Я мог бы тебя со всеми познакомить». Кейси подумала было сказать ему «нет», чтобы отбросить все версии детей о ее намерениях. Но ей хотелось жизни, и дети должны были свыкнуться с этим. «Может быть», — сказала она. Кейси набросала номер телефона на бюллетене, оторвала уголок и дала ему. «Позвони мне на этой неделе и расскажи немного побольше. Звучит заманчиво». «Хорошо», — с готовностью сказал Билл. «Было приятно познакомиться». «И мне». Он повернулся к детям, посмотрев каждому из них в глаза. «Великолепные у тебя дети», — сказал мужчина, будто они ничего не слышали. «Спасибо», — сказала она. Когда Билл ушел, они один за другим сели в машину, а Кейси завела двигатель. «Ну, что вы думаете?» — спросила она их. «Думаю, что ты притащила нас сюда, чтобы найти мужчину», — опять сказала Энни. Кейси выехал с парковки. «Я спрашиваю по поводу класса воскресной школы. Вам понравилось или нет?» «Нет», — отрезала Энни. «А тебе, Рик?» — Кейси посмотрела на своего старшего долговязого сына. Он уже вставил наушники от плеера и, несомненно, слушал Джимми Хендрикса. Она перестала его допрашивать и взглянула в зеркало заднего вида на Марка. «Так что, Марк, а как у тебя?» «Нормально», — сказал он. «Я уже раньше знал нескольких людей». Она восприняла это как знак одобрения. «Неужели правда?» «Да», — сказал он. «И кого?» «Брэда Ловела. Он крутой». «И ходит в церковь», — сказала она. «Представь себе. Так ты хочешь пойти в следующий раз?» «Нет», — сказал Марк. «Разве что, если мне придется». Она посмотрела через плечо на Энни. «А ты кого-нибудь знала?» «Да». Дочь смотрела в окно, равнодушно к этому разговору. «Кого?» «Шэрон Гриер. Терпеть ее не могу». «Это почему?» «А потому что ей нравится Аллен Спрэвей. Она раньше встречалась с ними, думает, что он по-прежнему ее собственность. А она не очень милая девушка, мама, но сидит там, в воскресной школе, отвечая на все вопросы этими лицемерными ответами, которых ожидают учителя. И они тоже не подозревают, что она притворяется». Надежды Кейси поникли. «Кого-нибудь еще?» — слабо спросила она. «Нет, этого было достаточно», — отозвалась Энни. Кейси вздохнула и подумала, что, наверное, дети и правы. Скорее всего, ей нужно посещать церковь по выходным, когда они находятся у отца. Она не была уверена, что вся эта боль стоила того. Глава 16. Час чтения исторических книг по понедельникам в утреннее время в местной библиотеке был благословением для Тори. Она никогда его не пропускала. Бриттани и Спенсер обожали сидеть у ног пожилой, похожей на бабушку библиотекарши в детском секторе, и рассматривать красочные книжки. Тори любила ее, потому что она давала ей время задержаться наедине с собой в своих любимых отделах. Она потратила месяцы, исследуя для своей книги бесчисленные статьи о Франции времен Второй мировой войны, о медсестрах и докторах, которые служили на фронте. Ее голова была сокровищницей малоизвестных фактов, которых хватило бы для написания саги из дюжины романов. Решив, что сегодня ей нужно не исследование, а мотивация, Тори бродила по секции самопомощи, выискивая книгу, которая бы вдохновила ее к прорыву в работе. Она задержалась у книг о личной организованности, но вскоре осознала, что если бы кто-то мог вернуть ей часы, которые она провела за чтением книг на эту тему, то за это время она смогла бы написать 3 романа. Женщина подошла к сектору книг по самооценке, которые охватывали диапазон вопросов от познания себя до раскрытия прошлой жизни. Поскольку ее внимание не привлекла ни одна из книг, она перешла к сектору художественной литературы и стала искать имена своих любимых авторов. «Придет время, когда ее имя появится среди них», — пообещала она сама себе. «Однажды она напишет книгу, которую люди будут спрашивать в библиотеках и ходить по магазинам в надежде купить ее». Тори вынула одну из книг, просмотрела аннотацию и, решив, что та ей не подходит, достала другую. Поставив на полку и эту, она взглянула и увидела выставку совершенно новых романов. Имя одного из ее любимых авторов привлекло ее взгляд, поэтому она подошла посмотреть. На обложке была изображена женщина в одежде медсестры, а за ней было пламя, будто после бомбардировки. Нахмурившись, Тори схватила книгу с полки и перевернула страницу, чтобы прочесть содержание. «Вторая мировая война. Аннабель Хопкинс служит медсестрой. Франция...» Тори услышала хихиканье и повернулась. В проходе стояла женщина, улыбающаяся ей. С некоторым смущением Тори осознала, что читает вслух. Она с досадой посмотрела на женщину и тут же вернулась к книге, шепча с ужасом написанные в ней слова. «Неужели сердце Аннабель будет погребено навсегда с солдатом, которого она любит?» Ее желудок втянулся, а сердце начало учащенно биться. Руки Тори дрожали, когда она дочитала. «Или же она вновь обретет любовь из рук доктора Франка Джеймса?» Она отбросила книгу назад на полку и отскочила от нее, будто получив ожог. «Как такое может быть? Как этот роман мог иметь тот же замысел, что и ее, только с той разницей, что этот роман уже был завершен, опубликован и уже являлся бестселлером?» Все в груди сжалось, и внутри Тори поднялся крик отчаяния, который она никогда бы не выпустила из своей груди. Она опять схватила книгу и начала пролистывать страницы. Да, история была похожа на ее собственную, но намного лучше. Тори листала страницу за страницей, ища хоть какое-то доказательство того, что она не зря тратила время, и что никто даже и не заподозрит о схожести двух историй. Но вместо этого, по мере просмотра страниц, она еще и еще раз убеждалась, что ее книга покажется украденной. Возвратив книгу на полку, Тори оперлась о полку напротив, закрыла глаза и начала плакать. Это было несправедливо. У нее не было времени написать свою книгу, и вот теперь кто-то сделал это. Кто-то с известным именем и миллионами читателей. Дверь из детской комнаты открылась настежь, и дюжина детей высыпала из нее, весело болтая. Внутренние детекторы ее детей обнаружили ее немедленно. Бриттани посмотрела на заплаканные глаза. «Что случилось, мамочка?» — громко спросила она, и три другие мамы обернулись посмотреть. «Ничего, милая», — сказала Тори, по-прежнему дрожа. «Пойдемте, пора ехать». «А можно я возьму книги? Пожалуйста!» Спенсер держал две огромные книги в твердом переплете, который схватил со стола. Одна из них — книга с кофейного столика о старых машинах, другая — книга в картинках о карусели. «Нет, милый, положи их обратно». «Но ты же сказала!» «Я не говорила. Но мы всегда...» «Пожалуйста, нам нужно уходить отсюда!» Она не вытерла глаза, а Бриттани продолжала смотреть на нее. Тори ненавидела плакать перед своими детьми, но это было так несправедливо. Она положила книги на место, затем повела детей к машине. Те маршировали возле нее, как маленькие солдаты, размышляя, что же они такого сделали в этот раз, что расстроило их маму. Рядом ведь не было ни компьютера, ни лошадей, ни аварий с сиропом, ни котов на дереве. Тори посадила их в машину, пристегнула ремни безопасности, проскользнула за руль и выехала с парковки. «Что случилось, мамочка?» — опять тихо спросила Бриттани. «Что-то очень глупое», — сказала мама. «А мне нравятся глупости», — бросил Спенсер, обняв ее с заднего сиденья. «Спенсер, пристегни ремень!» «Он пристегнут, видишь?» «Спенсер, если ты можешь сидеть на краю своего сиденья, тогда он пристегнут недостаточно туго, а если ты будешь продолжать, я усажу тебя в детское сиденье. Спенсер застонал и сел назад. Тори услышала, как ее сын затягивает ремень. «С мамой все в порядке», — наконец сказала она. «Просто мне преподнесли небольшой сюрприз. Помните книгу, которую я пыталась написать? Так вот, кто-то ее уже написал». В зеркало заднего вида она увидела, что дети уставились на нее, будто пытаясь понять, что говорила их мама. Интересно, что они сейчас себе представляли? Шарик, носящийся в воздухе со словами книги в нем, и что первый человек, который выпустит из него воздух, их и напечатает. Ей хотелось, чтобы все обстояло именно так. «Просто складывается впечатление, что я зря потратила время», — сказала она им со вздохом. «Все те исследования и то, как я пыталась придумать героев. Наконец, я придумала целых 3 главы. И знаете что? Кто-то другой уже написал такой же роман. Поэтому, думаю, мне нужно прекратить писать и вернуться к реальности. Ну, что вы об этом думаете?» Дети, казалось, задумались над этим на минутку. Наконец, Британи заговорила. «А можно поехать в Макдональдс?» Тори надела солнечные очки, надеясь спрятать слезы. Она подумала о невинной, эгоистичной просьбе Британи. Действительно ли ей хотелось ехать домой, готовить им бутерброды из тунца и смотреть на смеющийся над ней экран компьютера с 3 трогательными короткими главками? «Да», — сказала Тори, — «поедем-ка мы в Макдональдс». Дети развеселились. Они поехали в Макдональдс с игровой площадкой для детей. Дети играли там мячами и катались на горках, а Тори в это время сидела на скамейке, думая о том, как она вообще докатилась до мысли, что должна в первую очередь стать писателем.